Ну что, можно начинать? Да, Господи, благослови. Здравствуйте, люди добрые. Фамилия моя Жданов, зовут Владимир Георгиевич. Я профессор Сибирского гуманитарно-экологического института, президент Международной ассоциации психоаналитиков. Наша ассоциация входит в широкое движение. Движение за духовное и физическое возрождение, движение за трезвый и здоровый образ жизни. И в рамках нашей ассоциации мы по всей стране развернули сеть народных университетов здоровья, где людям помогаем немедицинскими методами восстановить духовное, душевное здоровье, а вследствие этого здоровья физическое, в том числе восстановить зрение. И я профессионально занимаюсь тем, что помогаю людям, те, кто носит очки, каждый человек может снять очки и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков, так же, как в очках, и даже лучше. Это, возможно, доступно каждому. Вот этим я уже профессионально 10 лет занимаюсь. Кроме того, я являюсь первым заместителем председателя Союза борьбы за народную трезвость. Председатель нашего союза, всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. 5 октября этого года ему исполнится ровно 100 лет. Он до сегодняшнего дня делает самые сложнейшие операции в своей клинике. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 70 лет. 76 лет до сегодняшнего дня он оперирует людей. Я являюсь его заместителем по этой общественной организации. И поэтому сегодня меня попросили побеседовать с вами о проблемах алкоголя, табака, наркотиков. Сам я в 1983 году прочитал доклад академика Углова о медицинских и социальных последствиях употребления алкоголя в СССР и навсегда после этого прекратил употреблять алкоголь, пиво, вино и водку. Никогда в жизни я не курил. Никогда в жизни в руках даже не держал никаких других наркотиков. Живу я, работаю в Новосибирском академгородке. Ну вот, собственно говоря, вы про меня уже почти все знаете. Я бы хотел познакомиться с этой молодой прекрасной аудиторией. Есть среди вас люди, которые тоже принципиально не употребляют пиво, вино, водку. Поднимите руки, пожалуйста. Есть такие? Ну, есть, да, спасибо. А есть в аудитории те, кто никогда в жизни не курил. Поднимите руки. Есть такие тоже? О, побольше, хорошо. А есть те, кто по праздникам балуется другими наркотиками. Есть такие в аудитории? Нету, да? Ну вот, как я и предполагал, самое главное для вас проблема – это проблема алкогольная. На втором месте стоит проблема табачная. Ну а на третьем месте стоит проблема обычных других наркотиков – которую я тоже каким-то образом тоже коснусь. Каждый день нашим детям показывают по телевизору сказки про алкоголь. Уже набила оскомину реклама, когда мордатый мужик с друзьями на Новый год в шутовском новогоднем костюме сел пить пиво. И находился он в непрерывном пивном запое ровно 2 месяца и 8 дней. 8 марта он заявился на работу, его спрашивают, ты где был? Он говорит, пиво пил. А мужики-то не знают, он еще помнит, что там мужики пьянку пьянствуют и не знают, что на улице 8 марта. Конечно, это сказка для маленьких детей, потому что любой взрослый человек знает, что если человека вот так непрерывно в течение 2 недель поить пивом, от пивного опоя умрет любой, просто умирает от пивного опоя. В этом году 32 раз подряд на Новый год показывали замечательную сказку про алкоголь для взрослых величайшего сказочника всех времен и народов Эльдара Рязанова. Называется эта сказка «Ирония судьбы» или «С легким паром». Сюжет этой сказки про алкоголь прост как огурец. Человек с друзьями накануне Нового года пошел в баню и там напился до чертиков и обрел свое счастье. Да какое счастье-то обрел! А кто там напился? А напился там не кто-нибудь, а напился там по сюжету врач. А кто там так весело пьянку пьянствует и гуляет? А пьянку там пьянствуют и гуляют не торговые работники, а пьянку там пьянствуют учителя. И Барбара Брыльска в самый переживательный момент засунула в рот сигарету и с экранов телевизора начала дымить табаком. Учительница русского языка и литературы по сюжету впервые в истории советского кино 32 года назад с экрана телевизора закурила. Ей в те годы все девчонки подражать пытались. А вот я вам уже расскажу не сказки, а суровую реальную быль. 1 января 2000 года вечером диктор новосибирского телевидения в новостях радостно сообщил, что сегодня утром на улицах города Новосибирска милиция подняла 78 трупов замерзших людей. Это в основном мужчины трудоспособного возраста, многие из них главы семейств. А еще 180 человек в пьяном виде отморозили навсегда либо руки, либо ноги. Так вот, 78 человек, убитых пивом, вином, водкой за одну только новогоднюю ночь, это в 10 раз больше, чем погибло за всю чеченскую войну из Новосибирска. 8 человек погибло. Вот ведь идет какая война. Война идет страшная, а мы про нее даже и не подозреваем. Второй вам реальный случай расскажу, который произошел в моем родном новосибирском академгородке, к сожалению, в моем родном новосибирском государственном университете. В общежитии номер 3 в кафе за столиком сидело 4 студента 4 курса математического факультета. Ну, они сидели, как это водится у молодежи, пили пиво и курили. А за соседним столиком точно таких же 4 студента 4 курса химического факультета, кстати, взрослые люди, и тоже сидели, пили пиво и курили. И у студентов-химиков закончилось курево. Подошли к математикам, попросили закурить. Но то ли они не так попросили, то ли им не так ответили. В результате одного студента зарезали насмерть, трое искалеченных попали в реанимацию, а четверых пьяных арестовала милиция. Заведено уголовное дело от 8 до 20 лет тюрьмы за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Это реальный случай произошел 3 года назад в новосибирском академгородке. И расскажу вам третью реальную историю. В городе Минске проходил городской праздник пива. И в рамках этого праздника для молодежи на площади Немига устроили грандиозный рок-концерт. На этом рок-концерте рекой лилось пиво даровое. На этом рок-концерте молоденькие, нарядно надетые девушки каждому назойливо предлагали покурить сигареты именно вот этой марки. На, покури. Бесплатно, только покури. И тут началась гроза. И вот эта одуревшая от пива и сигарет молодежь бросилась в подземный переход метро. И насмерть растоптала, растерзала, до кишок растерла 57 молоденьких девушек. Причем на следующее утро судебно-медицинская экспертиза установила, что все 57 растоптанных девушек тоже были пьяные. И что самое удивительное во всех этих историях, на четвертый день я с представителем деканата поехал в тюрьму. Запросили характеристики на арестованных студентов. Я прочитал характеристики, я ахнул. Это лучшие студенты факультета. Их с этими характеристиками к орденам представлять, но не в тюрьму на 8 и 20 лет сажать. Ну, приезжаем в тюрьму. Ну, думаю, наверное, крутые ребята. Сидят, что там, убить, зарезать. Заходим в камеру, сидят 4 молодых парня. Вот такими слезами плачут. Ни один из них ни на 8, ни на 20 лет в тюрьму садиться не хочет. Поговорили, умнейшие ребята, я вас уверяю. Лучшие студенты лучшего за Уралом высшего учебного заведения Новосибирского университета в академгородке. Но вот пиво и сигареты этих умнейших ребят превратили в дураков и зверей, которые своих собственных товарищей могли взять, убить и искалечить. На третий день в Минске хоронили жертв трагедии. Стоит 57 гробов. Стоит президент Лукашенко со свечкой, плачет. Все правительство стоит, плачет. 500 тысяч молодежи со всего города собрались хоронить, стоят, плачут. Какие одухотворенные лица, скорбь, раскаяние. Но вот пиво и сигареты вот эту молодежь превратили в дураков и в зверей, которые своих собственных девушек взяли и растоптали. Так что же это за такие странные продукты? Пиво, вино, водка, сигареты, которые круглые сутки рекламируют на всех углах и по телевизору, которые круглые сутки продают на всех углах, Неужели это такие необходимые нашему народу продукты? На самом деле сигареты, пиво, вино и водка – это никакие не продукты. Это самые опаснейшие на земле наркотики, которые пущены в нашей стране в широчайшую свободную продажу и приносят столько горя и столько слез нашему народу. Дело в том, что в состав пива, вина и водки входит алкоголь, этиловый спирт. Его химическая формула – C2H5OH. Это проходят в средней школе, но, к сожалению, в средней школе детям не сообщают, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. И если человек единовременно принимает более 8 грамм на 1 килограмм веса, он от этого яда умирает. Ну, скажем, человек 70 килограмм, 70 на 8, 560 грамм чистого спирта дать выпить, не дать вырвать, его этот спирт убьет. Этот яд является наркотиком и приводит человека в состояние наркоза. Наркозная доза 4-6 грамм на 1 килограмм веса. Медицина 300 лет использовала алкоголь как наркотик при операциях. И во время Великой Отечественной войны у белорусских партизан не было никаких медикаментов. И они использовали самогон в качестве наркотика в госпитале при операции. Раненому натощак давали выпивать 3 стакана самогона. И он впадал в состояние наркоза, потери болевой чувствительности. Резали, зашивали, ничего не чувствовал. Но 3 стакана самогона наркоз натощак, а 4 стакана – это смерть. Почему отказались от алкоголя как наркотика в медицине? У него очень узка наркотическая широта. Человек пьет, пьет, больно, еще выпил, некоторые сразу умирают, проскакивают не больно, сразу летальный исход. К сожалению, опрос показал, что больше половины из вас хорошо знакомы с этим ядом в виде пива, вина и водки. Но мало кто знает, как его делают, а я знаю и с удовольствием расскажу. Люди научились делать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Брали сосуд, и в сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали внутрь сока дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, вот у ней рот, вот она поедает сахар. А сзади из-под хвоста, из клоаки, у ней как раз выходит этиловый спирт, C2H5OH. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Ну, по-научному, экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся мочой. И когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, они в собственном дерьме захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, в Москве на всех углах его продают. А если 2 года отстаивают, отцеживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло уже называется вино сухое марочное. Стоит 2 раза дороже, орден прилепят, медаль. Сбывается оно намного успешней. Очень многие люди, особенно девушки, молодые женщины, почему-то любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю, и тоже с удовольствием расскажу. Я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку и заливают в нее букет виноградных соков 5 разных сортов. Основной сорт винограда – шампань. В зависимости от их соотношения этих соков получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брют. 5 сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. А у них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен выставлены отверстия для бутылок. И вот они новый урожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольне плюс 14 градусов. Зимой-летом не меняется. И 2 года в полной темноте и покое Эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. И когда через 2 года процесс уже подходит к концу и пора план выполнять, они открывают эту штольню и закатывают туда мощный прожектор. И врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывают понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют. Нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти вот газы. Как он, пьяница, выпьет шампанского, как они ему в нос шибанут, но совсем ему от этого хорошо. Интересно, что эти бактерии могут переработать в алкоголь не обязательно сахар, вообще любую органику. И вот на гидролизных заводах перерабатывают древесные опилки. Замачивают опилки, запускают дрожжи. Есть нечего, едят опилки, мочатся мочой. У Высоцкого даже песня такая была. И если водку гнать не из опилок, то что бы нам было с 3, 4, 5 бутылок? Да, действительно, вот эта гидролизная водка, гидролизный спирт получают из древесных опилок. Эти бактерии могут переработать и перерабатывают в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни, из Алтайского края. И у нас летом есть такая тонкая хитрая месть. Какому-нибудь злому хозяину в летний туалет полкило дрожжей, как туда бросят, ой, как там начинается процесс и с газами, и с запахом, и с пеной. Мимо туалета проходишь таким кислым, чем-то полусухим, полусладким, шампанским с туалета потягивает. Ну а вам, уважаемые ребята и взрослые, если не дай бог, еще когда-нибудь перепадет фужер этого самого шампанского и ударят вам в нос эти газы, то теперь-то вы уж обязательно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий. Они со страху перед смертью поднапукали туда, ну и вам с этого пука на праздник тоже перепало. Тоже перепало. Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкоголем. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в человеческом головном мозге, потому что именно там этот яд имеет свойство накапливаться. Кружка пива, стакан вина, принятые вовнутрь, спирт, в них содержащийся, всасывается в кровь, с кровотоком идет в мозг, и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга. И механизм этого разрушения давным-давно известен. Механизм очень простой. В 1961 году 3 американских ученых-физика Найсли, Москау и Пеннингтон сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайших сосудах сетчатки глаз, сбоку дали подсветку, и физикам впервые в истории науки удалось заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что же увидели физики? Они увидели стенки сосуда, и красные, белые, кровяные тельца. Все это текло, все снимали на пленку. В один из понедельников физики посадили очередного клиента, глянули ему в глаз и ахнули. У человека по крови гуляли тромбы, сгустки, склейки эритроцитов красных кровяных телец. Причем в этих склейках они насчитывали по 5, 10, 40, 400 до 1000 штук. Они их образно назвали «виноградные гроздья». Физики перепугались, а человек сидит вроде ничего. У второго, третьего нормально, а у четвертого 5 тромбы. Начали выяснять и выяснили. Эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, дали кружку пива. Он эту кружку пива высосал, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали вот такие алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что они совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь. Кстати, в 9 классе средней школы учитель биологии должен был на уроке показать нашим детям опыт воздействия алкоголя на кровь. Опыт очень простой. Берется пробирка, наливается вода. Капается несколько капель крови. На фоне лампы вода окрашивается в ярко-оранжевый цвет. Тут же в эту пробирку капается несколько капель водки, прямо на глазах кровь сворачивается хлопьями. Оказывается, не только в пробирке, в сосудах алкоголь сворачивает кровь. Но на всякий случай физики полезли в медицинскую литературу и с изумлением обнаружили, что медицина 300 лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты, снимается эритроцитов слабый отрицательный заряд, и они вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слипаться. Но если для больших сосудов, в руке, в ноге, эта склейка, может быть, особой опасности и не представляет. Но разве что у людей, которые долгие годы употребляют алкоголь, характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов, они ветвятся. И когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает, и такой синий-фиолетовый цвет нос приобретает. Но в голове у всех, в том числе у детей, которых для забавы травят алкоголем, ситуация происходит совершенно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрон, которая обозначается вот таким треугольником с точкой, в конечном счете питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что для нормального питания данного нейрона эритроциты могут протискиваться только в один ряд. И вот когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрона человека безвозвратно навсегда погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину – сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом человек мог продолжать жить. Таким образом, алкоголь – это самое мощное оружие, чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ, и превратить людей из людей разумных, творческих, мысленных, вперед нацеленных, просто в двуногое рабочее стадо, с единственной мыслью кое-как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздный. Вы знаете, пьяницы, они поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем, слов-то каких понапридумывали. Но мы-то трезвые люди видим, человек под действием алкоголя самым натуральным образом дуреет. Пришел нормальный человек, стакан заглотил, окосел. Второй стакан заглотил, поднялся, орать начал, руками махать. Третий стакан заглотил, вот тут уж не знаем, то ли с вилкой набросится, то ли спать упадет. Вот что происходит, почему человек от алкоголя дуреет? Я когда был почти такой же молодой, как и вы, только закончил физмат-школу, поступил на первый курс университета, нас вечером вдруг собрали в красный уголок, и перед нами выступал лектор из общества по распространению. Солидный дядя в галстуке целый час нам читал лекцию, что с чем пить можно, а чего нельзя, что мешается, что не мешается, чем закусывать, как тосты произносить. В общем, всю так называемую культуру употребления этого самого опасного на земле наркотика алкоголя нам, 17-летним, он докладывал. К сожалению, многое мы уже и без него знали. И у нас все прошло гладко. А в соседнее общежитие пришел молодой распространитель. И вот он эту лапшу алкогольную вешал-вешал на уши. А один парень, мой земляк из Рубцовки, сказал, да ладно, бросьте вы лучше нам на пальцах объясните, вот почему человек с алкоголя дуреет, с пива, вина и водки. А он так и оскорбился, ну что вы, ну зачем так грубо, дуреет. Ну конечно, если он не культурно, да неумеренно напьется. А я, говорит, вообще-то и не знаю. Но у меня есть идея. Наверное, у человека в голове есть дурость. И вот он алкоголем напьется, дурость с него выходит, он дуреет, а проспится он умнее становится. Дурость-то с него повыходила. Ну, похохотали и мы над его наивностью. А что же происходит на самом деле? Никакой дурости у человека в голове нет. Все происходит банально просто. Человек в силу невежества заливает внутрь себя алкоголь, содержащую жижу. Пиво, вино, водка, разницы нет. Спирт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки мозга начинают кислородно голодать. Клетки мозга начинают в массовом порядке погибать. Нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения у разных людей протекает по-разному. У одних в первую очередь разрушается затылочная часть мозга, вестибулярный аппарат, их вот так болтает. У вторых разрушается нравственный центр. Про этих говорят, это он пьяный сделал, трезвый бы никогда. Так все понятно. Человек под действием алкоголя становится сумасшедшим. У него клетки, контролирующие поведение, убиваются алкоголем. У третьих разрушается память. Медицина знает тысячи случаев, когда на утро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с кем пил. У него там вместо этих клеток, которые должны были запомнить вчерашний день, рубец палец толщиной. Владимир Высоцкий в 42 года погиб от алкогольных, табачных, наркотических отравлений. Он эту проблему знал лучше всех нас вместе взятых. И в одной из песен написал: «Ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями». Все клеточки за вчерашний день поубивал, а две чудом остались живы, запомнили, стенки-то, оказывается, были с обоями. Что же происходит с этими убитыми клетками? Это клетки, человеческая ткань. Температура под черепом 36 градусов. Эти убитые клетки начинают гнить и разлагаться. Вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили мозг совсем, организм вынужден закачивать под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит с утра клещами голову пьяницы. Вот эта жидкость растворяет погибшие клетки, и на утро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому, молодые люди, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот на утро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Много пива выпил, много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил, мало мозгов сольешь. Но сольешь в любом случае, потому как такова природа этого наркотического яда, алкоголя. Какие есть еще механизмы разрушения организма с помощью алкоголя? Существует прямой механизм разрушения клеток. Все вы знаете, что этиловый спирт, алкоголь, является универсальным растворителем. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. И вот человек заглатывает алкоголь, содержащую жижу, пиво, вино, водка, разницы нет. Молекула спирта подходит к молекуле жира, взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Вот именно через это алкогольное повреждение клетки, внутрь клетки может попасть плохая экология, может попасть химия, шлаки, другую молекулу алкоголя затянуть. А здесь ядро, хромосомы. В конечном счете алкоголь данную клетку может убить совсем. Вы спросите, скажете, да что нам жалеть, у нас же миллиарды клеток. Я согласен, особо наши клетки жалеть не надо, но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это так называемые половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачаты и родиться дети. Если, не дай бог, такую клеточку повредит алкоголь, то вы получите вот такого вот ребенка с поврежденной ротоносовой полостью. Молодежь потом подойдет, посмотрит поближе. Это родительский алкоголь. Либо вот такого вот дебила. Ему 16 лет, я специально старшеклассникам в школе показываю их ровесника. Это тоже родительский алкоголь. Или вот такого олигофрена, ему тоже 16 лет, на руках его держит. Тоже родительский алкоголь. А вот у нас в Новосибирске родился урод. У этого урода есть уши, он слышит, боится звуков. У него есть рот, он ест. Но нет глаз, нет носа. Оба родителя у него с высшим образованием. Выпили, выродили, сдали его на шею государства. Тут же, естественно, моментально. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой случайно рождается двойня. Вот все эти сиамские близнецы, которых нам в последнее время постоянно показывают по телевизору, это алкогольно поврежденный зародыш двойни. И я переснял из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилось. У этого существа одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И вот меня мои студенты все время терзают. Владимир Георгиевич, ну а сколько можно на праздник выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Так вот, уважаемые молодые люди, тоже запомните на всю жизнь и расскажите всем. Научно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского человека, я подчеркиваю особо, для русского человека равна нулю. Не существует для нас безопасной дозы алкоголя. Меня студенты опять дальше терзают. Владимир Георгиевич, ну как же так? Ну как же так? Вот ведь тысячи лет пьют французы. Почему до сих пор, объясните, не спились французы? Почему не спились итальянцы? Почему не спились евреи? Почему, скажем, до сих пор не спились грузины, армяне, молдаване? Ну те, кто эту отраву производят и продают. Они-то почему не спились? Под этим, как ни странно, тоже есть очень серьезная наука. В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь-дегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать. Так вот, это алкоголь-дегидрогеназа очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, он у них в желудочно-кишечном тракте бродит, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы русские северный народ, алкоголь дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному чукче, ханту, якуту им 5 раз наливают по 100 грамм, на 6-й раз они все уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи 100 лет назад обнаружили странную и страшную для нас закономерность. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность от алкоголя возрастает в 10 раз. Вот почему алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены десятки народов народностей Российской Федерации. Это малые народы Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему уже 13-й год уничтожается и великий русский народ. Уничтожают наш народ исключительно алкогольной войной, которая против него ведется. Несколько слов о табаке. Я, как уже говорил, никогда в жизни не курил по одной очень простой причине. Я родился в Сибири, в Алтайском крае, в деревне после Великой Отечественной войны. И к нам с фронта в деревню вернулось несколько инвалидов. А при Иосифе Виссарионовиче Сталине, инвалидам, за полученные на фронте ордена и медали, награды, полагалась существенная прибавка к пенсии. За проявленное на фронте мужество и героизм при Сталине шла доплата этим инвалидам. Но какая-то, извините, сволочь подучила этих инвалидов, что вот эту добавку к пенсии надо обязательно пропивать. И они, получая эти деньги, шли в магазин, брали водку, садились тут же рядом возле магазина на бревна, пили эту водку. Ну а мы, деревенские мальчишки, вокруг них крутились, они нам бутылки пустые давали, мы сдавали и леденцы покупали. Так вот, возле этого магазина жила бабушка, у которой было 2 маленьких козленка. И вот эти мужики-инвалиды 1 козленка научили курить. И этот козленок попал в такую страшную зависимость от табака, что он бегал по деревне, и когда видал какого-нибудь человека, видел с этой дымящейся вонючей соской табачной, он подбегал, бодал, чтобы ему тоже дали пососать. Вся деревня хохотала над этим, так сказать, цирком бесплатным. Мы, мальчишки, тоже хохотали, а осенью вдруг обнаружили, что братец этого козленка вырос в здоровенного козла. А этот козленок как был маленький, так маленьким и остался. У него полностью от табака прекратился рост. И только в университете я узнал, что в состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов. Это никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные масла, смолы, деготь. 14 из этих 196 ядов являются наркотиками. И люди, которые сосут ядовитый табачный дым, они являются самыми настоящими табачными наркоманами. И вот таким же табачным наркоманом стал и этот несчастнейший козленок. Так вот, когда все эти ядовитые вещества заглатываются в легкие, они тут же всасываются в кровь, и в крови эти яды разрушают у человека и животного витамин А. А витамин А – это витамин роста, и витамин, кстати, хорошего зрения – тоже витамин А. Поэтому всякий раз, когда мне в детстве и в молодости предлагали закурить, я вспоминал этого несчастного козленка и говорил: «Нет уж, увольте меня от такой страшной глупости». Что же происходит, когда человек засасывает в себя ядовитый табачный дым, сигареты, папиросы, даже если он находится рядом с курящим человеком и заглатывает чужой дым? Это так называемое пассивное курение, оно тоже страшно вредно для организма. Когда человек-курильщик заглатывает эти яды в легкие, они тут же всасываются в кровь, и защитная реакция организма по всем сосудам идет спазм. Идет спазм сосудов. И вот он затянулся этим дымом. Спазм сосудов. Выдохнул. Сосудики отходят. Еще траванулся. Спазм отходят. Мы посчитали, в течение 8 лет курильщик в среднем около 1 миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. А теперь представьте, человек в пивной залил в себя кружку пива. У него спирт сосался в кровь, посклеивал эритроциты. Эти склейки позакупоривали клетки мозга, позакупоривали в некоторых местах сосудики. Сосудик закупорился. Раздуваются сосудики, морда лица у пьяницы от этого красная становится, но кровоток через сосуды прекращается. Вот такое раздутие сосуда в области ветвления в медицине называется аневризма сосуда. Аневризма. И вот он залил в себя кружку пива, но ведь он же не будет в пивной, как на бензоколонке, сразу со шланга 4 литра в себя заливать. Ему же до следующей кружки что-то же надо делать. Он, естественно, сует в рот сигарету и делает затяжку. При затяжке по всем сосудам организма идет спазм. В том числе и в этом месте сосуд пытается спазмировать. А стеночка натянута, а стеночка изношена, а давление снизу нешуточное подпирает. И при какой-то очередной затяжке стенка сосуда не выдерживает, прорывается и происходит микрокровоизлияние. Если это произойдет в головном мозге, болезнь эта называется микроинсульт. Может человека парализовать, может парализовать и насовсем. Если этот сосудик питает участок сердечной мышцы, болезнь эта называется микроинфаркт. Таким образом, также запомните, молодые люди, на всю жизнь, алкоголь плюс табак – это быстрая и верная смерть. Они усиливают и усиливают многократно отрицательное воздействие на организм человека вместе алкоголь плюс табак. Ну и чтобы не показаться здесь человеком, который нагнетает излишние страсти вокруг алкоголя и табака, я вам скажу, что наша медицина законно гордится, что 60% мужчин трудоспособного возраста умирают в нашей стране от каких-то загадочных, невесть откуда на нашу голову свалившихся, сердечно-сосудистых заболеваний. Вот я вам за 2 минуты показал сердечно-сосудистые заболевания, которые убивают 60% мужчин, молодых мужчин в нашей стране. Убивает их водка и табак. Что же происходит дальше с этими сосудами? Эти сосуды спазмируют, отходят, спазм отходят, спазм. И вдруг при каком-то очередном спазме происходит схлопывание сосуда. В медицине этот процесс называется облитерация сосуда. Облитерация. Схлопывание сосуда. Сосуд схлопнулся и назад не расходится. И через этот сосуд кровоток превращается совсем и навсегда. Если процесс облитерации схлопывания произойдет в желудке, в печенке, там, в селезенке, во внутреннем органе, организм все равно сумеет подвести с этой стороны кровь, потому что разветвленная система кровеносных сосудов в организме. Но если процесс облитерации сосуда произойдет в пальце руки или в пальце ноги, с той-то стороны ниоткуда кровь подвести, и у человека развивается болезнь, которая называется облитерирующий эндотелиит. В народе ее называют ноги курильщика, а последняя стадия называется гангрена. Болезнь развивается очень быстро. Схлопывается сосуд в каком-то пальце ноги. В течение 3-4 часов палец опухает. Если не успеть отрезать палец, ампутировать, на следующий день палец начинает гнить, начинает опухать стопа. Если не успеть отрезать стопу, на следующий день начинает гнить стопа, опухает вся нога. Если не успеть отрезать ногу, то у человека на следующий день возникает гангрена, общее заражение крови, и он от этой болезни умирает. Вы, наверное, все смотрели фильм «Белое солнце в пустыне». Там свою последнюю роль сыграл замечательный, в общем-то, актер Павел Луспекаев. Помните, таможенник Верещагин, за державу обидно. Так вот, никто у нас в стране даже не подозревает, от чего умер Павел Луспекаев. Дело в том, что он был неодолимым курильщиком. С детства он начал сосать этот ядовитый табачный дым и стал таким страшным табачным наркоманом, что отказаться от этого он уже не смог. И в 51 год у него началась облитерация сосудов на левой ноге. Ему левую ногу отрезали по самый пах. И уже на съемках «Белого солнца пустыни» он снимался на протезе. Будете смотреть в очередной раз, обратите внимание. Но от табака он отказаться так и не смог. Продолжал сосать этот ядовитый табачный дым. Прямо на съемках, а они снимали в Прибалтике этот фильм, у него началась облитерация сосудов на правой ноге. Его не успели довести до госпиталя, чтобы отрезать и правую ногу по самый пах, он от этой болезни умер. Самый лучший вратарь 20 века, вратарь республики Лев Иванович Яшин. И тоже никто не знает, от чего умер Лев Иванович Яшин. А дело в том, что Лев Иванович Яшин был неодолимым курильщиком. В 13 лет он пошел во время войны на оборонный завод точить снаряды, и там пристрастился к табаку. И всю жизнь он не мог отказаться от табака. Он этого стеснялся, стыдился. Он скрывал, тайно курил. Никто его никогда не видел ни с сигаретой, ни с папиросой. Но продолжал сосать этот ядовитый табачный дым. И после 50 лет у него началась гангрена на левой ноге. Ему левую ногу отрезали по самый пах. От табака он отказаться так и не смог. Продолжал сосать. Через 9 месяцев у него началась гангрена на правой ноге. 2 дня он не давал отрезать ногу, а когда уже без сознания положили на стол, было поздно, он от этой болезни умер. Я был в сосудистом отделении нашей областной клинической больницы в Новосибирске. Я ахнул, сколько там молодых людей привозят, отрезают руки и ноги. Это просто ужас, вот сколько привозят. Я поговорил с медсестрой, она мне рассказала историю. Из Сузунского района привезли одного больного, курильщика. Гангрена левой ноги, отрезали левую ногу. Очнулся после наркоза, первые слова: «Дайте закурить!» Дали закурить. Через 8 месяцев привезли, отрезали правую ногу по самый пах. Очнулся после наркоза, первые слова: «Дайте закурить!» Дали закурить. Еще через 6 месяцев одновременно началась гангрена на правой и левой руке. Привезли, отрезали и правую, и левую руку. И вот лежит после наркоза очнувшийся обрубок, ни рук, ни ног. Первые слова опять же: «Дайте закурить». Он говорит, мы аж заплакали все, ну то есть все уже, человек и все равно. Какая-то страшная вещь вот этот табак. Поэтому, уважаемые ребята, пристраститься к этому сосанию ядовитого наркотического табачного дыма очень и очень просто. Между прочим, для того, чтобы наши дети Все как один начали курить, табачные компании в состав табака сигарет добавляют в каждую тонну табака, добавляют 90 килограмм натурального меда. Добавляют 150 килограмм натурального меда в каждую тонну табаку. Добавляют 90 килограмм сухофруктов. Добавляют различные ароматизаторы и так далее, чтобы ребенок, сосанув этот дым, у него сразу не возник страшнейший удушающий эффект, и чтобы он втянулся в это табакокурение. Очень заинтересованы эти губители нашего народа, чтобы вся наша молодежь начала курить этот ядовитый табачный дым. Поэтому ни в коем случае, а если кто-то в это втянулся, то в молодости отказаться от этого намного проще, чем потом расплачиваться вот такими вот проблемами. Я вам скажу, можете проверить у своих родных и близких, которые сосут ядовитый табачный дым, являются курильщиками или табачными наркоманами, как их научно надо назвать, начальные признаки вот этого облитерирующего эндотелиита. Признаки такие. Это более холодные пальцы рук и ног. Это говорит о том, что уже нарушен кровоснабжение. То есть холодная зябкость. Зябкости рук и ног, я бы так сказал. Значит, зябкость рук и ног. Зябнут больше пальцы рук и ног. Это побеление пальцев рук и ног, что связано тоже с недостаточным кровоснабжением. Это онемение пальцев. Иногда пальцы начинают неметь. Это перемежающаяся хромота. Перемежающаяся хромота, это ходит курильщик, сосет эту соску, ходит, радует, ой, что-то в ноге кольнуло, больно кольнуло, ой, расходился, опять дальше пошел. А это свисток с того самого инвалидного света, произошел облитерация сосуда, произошла. Это болезненный процесс, продолжает сосать эту сигарету дальше. Я провожу курсы, в том числе провожу курсы в Москве, вот по восстановлению зрения. На курсы приходит разный народ. Я, естественно, им читаю лекции про алкоголь и про табак, это совершенно очевидно, потому как алкоголь и табак – это страшные враги зрения человека, страшные враги. Вы спросите, почему? Да потому что в первую очередь разрушаются самые нежные сосуды организма, а это сосуды сетчатки глаз. И вот по понедельникам пройдите по улицам и посмотрите встречным людям в глаза – вы сразу увидите и пьяниц, и курильщиков. У них по понедельникам налиты кровью глаза. Это значит, накануне они травили себя и алкоголем, и табаком, полопались вот эти вот сосудики. Более того, у курильщиков, у них постоянно воспаленные глаза. В состав струйки дыма, которая идет с сигареты, входит аммиак. А аммиак, соприкасаясь с любой влажной поверхностью, превращается в нашатырный спирт. И вот когда эта струйка дыма по глазам бьет, аммиак сразу на слезе превращается в нашатырный спирт, начинает человеку раздражать, жечь глаза, что приводит тоже к воспалительным процессам. И вот как-то на одной из таких лекций, на моих курсах по восстановлению зрения, ко мне подходит женщина и говорит: «Владимир Георгиевич, я врач-акушер. Я врач-акушер. Вы когда-нибудь видели, как происходят роды? А я, уважаемые ребята, страшно видеть, когда вот молодой человек стоит и курит. Но когда я вижу курящую девушку, у меня вообще в душе что-то вот холодеет, внутри просто холодеет. И вот меня эта женщина, врач-акушер, говорит: вы, Владимир Георгиевич, видели когда-нибудь, как происходят роды? Я говорю: нет, не видел. Она говорит: ребеночек в утробе матери находится в специальном кожаном мешочке. В этом мешочке находятся околоплодовые воды, и в этих водах плавает, развивается ребенок. Накануне родов ребенок прорывает этот мешочек, и уроженицы отходят в воды, а потом спустя какое-то время сразу рождается и ребенок. Но иногда, она говорит, ребенок не может прорвать этот мешочек и рождается прямо в мешочке. Мы про таких говорим, родился в рубашке. Мы вскрываем этот мешочек. Если беременность у женщины протекала нормально, мы видим светлые воды с приятным запахом, и розовенький ребеночек в них там плавает. Но если, она говорит, не дай бог женщина в процессе беременности курила, либо ее обкуривал идиот муж, мы вскрываем этот мешочек, оттуда, говорит, прямо вот как из пепельницы с окурками, тяжелейший табачный дух. воды мутные, грязные, и синий ребенок, полуживой, асфиксия, кислородное голодание, полуживой ребеночек лежит в этой мути. Она говорит, ну хоть бы раз в жизни, вы покажите по телевизору, как рожает курящая женщина. Ни одна, наверное, девушка после этого даже мысли не будет, чтобы в рот эту отраву засунуть табак. Ни один молодой человек ей даже думать об этом не позволит. Несколько слов об обычных других наркотиках. В Советском Союзе до 92 года не было проблемы наркомании вообще. В Советском Союзе не было проблемы наркомании. И как сейчас выясняется, по одной очень простой элементарной причине. В Советском Союзе невозможно было поменять рубли на доллары. И для мировой наркомафии Советский Союз представлялся большим белым пятном. Какой смысл было везти сюда наркотики, рисковать через укрепленные границы, продавать их за рубли, а что с этими рублями дальше делать? Как только в 92 году Ельцин и Гайдар по требованию Международного валютного фонда на всех углах открыли обменные пункты, где начали менять рубли на доллары, в этот же день на нашу страну, как волки, набросилась мировая наркомафия. Она организовала массовое дополнительное производство наркотиков в Афганистане. Распространение, доставку, рекламу этих наркотиков. И только в 2002 году, по данным Государственной Думы, мировая наркомафия вывезла из нашей России 12,5 миллиардов долларов чистой прибыли. Это четверть государственного бюджета. Чем же опасна так, ну, обычная наркомания по сравнению с алкогольной и табачной наркоманией? Дело в том, что если ребенок начинает 10 лет пить пиво, в 13 лет он пьет вино, в 16 водку, в среднем этот ребенок живет еще 27 лет. В 37 лет умирает от алкоголизма. Он успевает жениться, детей дебилов нарожать, ну хоть как-то что-то в жизни состояться. Но если ребенка в 10 лет посадить на иглу, то в среднем по статистике такой ребенок живет 6 лет. Умирает либо от передозировки, либо от недозировки. И поэтому, уважаемые ребята, знайте, что среди нас в нашем обществе ходят убийцы. Это люди, которые распространяют наркотики. Это люди, которые служат вот этой мировой наркотической мафии. Они получают гигантские деньги за распространение наркотиков. И за эти деньги они любого из вас готовы убить, не задумываясь. Любого готовы убить за эти деньги, приобщив вот к этой наркомании. И поэтому, если кого-то из вас предложит вдруг где-то наркотики, ну на, просто, уколись, на, понюхай, на, покури. Вы знаете, этот человек убийца. Вот он начинает вас сейчас убивать, приобщать к наркотикам, чтобы, вытянув из вас деньги, отправить вас, как говорится, неизвестно куда. Бегите от этого человека, бегите. Это бандит, убийца. Даже если этот человек подойдет вдруг в виде вашего хорошего друга, подруги, скажет, ну давай, за компанию, давай, на, хоть попробуй, вроде в жизни все попробовать надо. Вы знаете, ваш друг и подруга попали в сети наркомафии. Они стали агентами, бойцами этого наркотического фронта. Дело в том, что всякий наркоман неизбежно в течение года становится преступником. Он за полгода прокалывает все, что есть в доме, выносит все, что ценное продает, прокалывает. И через полгода перед ним встает дилемма, что делать дальше. Либо идти воровать, что страшно. Либо ему предлагают другой путь. Слушай, ты приобщи к наркотикам еще 5-7 человек. Мы тебе будем давать одну лишнюю дозу, ты им продашь, а себе бесплатно. И он начинает тоже распространять эти наркотики. Становится участником вот этого наркотического маркетинга. И у нас в результате этого каждые 8 месяцев удваивается в нашей стране количество наркоманов. Каждые 8 месяцев удваивается количество наркоманов. Потому что каждый наркоман становится распространителем неизбежно наркотиков, захватывает свое окружение, еще 5-6 человек затягивает в эту пропасть. У нас появились лекари от наркомании. Вся Москва уклеена бумажками. Лечу от наркомании, лечу от наркомании. Какой-то маршак лечит от наркомании и так далее. Знаете, вылечить от этого невозможно. Невозможно. А вот эти вот все объявления о том, что вылечу от наркомании, это все провоцирует мировая наркомафия. Нет для нее более важной идеологической задачи, чтобы убедить общество и молодежь, что от этого можно вылечить. Ты пойди, уколись, вон вылечит тебя, маршак, пожалуйста. 30 тысяч долларов, так сказать, и все, и снова будешь, так сказать, ходить. Хочешь, снова начинай, хочешь, не начинай эту наркоту принимать. Есть ли способы борьбы с наркоманией? Да, есть. Да, есть. Есть ли страны, в которых нет наркомании? Вот у нас мировая наркомафия пустила антинаркотическую пропаганду по очень важному и нужному для себя, для этой наркомафии пути. Давайте в школах будем рассказывать детям о наркотиках как можно больше, чтобы они все знали, где их взять, как ими уколоться и так далее. Но при этом будем их учить, скажи наркотикам нет. Вот тебе предложат уколоться, а ты вот скажи, что нет, вот все, и ушел, и вот ты такой герой. Невозможно научить детей сказать наркотикам нет. Невозможно в принципе. Дело в том, что там, где нет спроса на наркотики, эти наркотики берут этот спрос силой. И вот у нас в Нижнем Новгороде проходил международный семинар по проблемам наркомании. На этот семинар приехали учителя из северных городов Тюменской области. А у них там север Тюмени, нефтяники помогали осваивать азербайджанцы. Азербайджанцы, трудяги-то уехали с этого севера уже, пенсионеры. Но там обосновалась эта мафия. И эта мафия распространяет наркотики на севере. И она их не просто распространяет, она приобщает детей к наркотикам силой. Выискивают ребенка 10-летнего из богатой семьи, а нефтяники народ богатый. Ловят его и укалывают. Укололи раз, укололи два, укололи три. А на четвертый раз он сам ищет. Дядя, уколи, все, что хочешь, из дома принесу. Невозможно, понимаете, уберечь в этой ситуации, когда свободно, безнаказанно у нас орудует в стране наркомафия, невозможно уберечь своих детей и внуков от этих самых наркотиков. Если мы не поймем, что среди нас ходят убийцы, и как бешеных собак их не пересадим, не переловим, не перестреляем, они просто убьют всю нашу молодежь. Убьют нашу молодежь. Это наркомафия. Кстати, есть ли страны мира, в которых не существует проблемы наркомании вообще? Да, есть. Есть. Вот рядом с нами 1,5-миллиардный Китай. В Китае нет проблемы наркомании. По одной очень простой причине. В Китае за распространение наркотиков предусмотрена публичная смертная казнь на стадионе. Каждый год от 13 до 48 человек за это преступление казнят на стадионе. Желающих распространять наркотики в Китае нет. А у них распространитель наркотиков, это не у нас. Он из Таджикистана 2 килограмма героина привез, ему 3 года условно, иди вози дальше. У них, если в кармане находят 2 дозы, то это публичная смертная казнь на стадионе. Потому что одну дозу себе, а вторую кому-то продашь, приобщишь. А одна доза в кармане, это 8 лет тюрьмы. Желающих распространять и употреблять наркотики в Китае нет. Есть ли опыт борьбы с наркоманией, даже с наркомафией, даже в нашей стране, вот в наших сегодняшних условиях? Да, тоже есть, тоже есть. Вот между Москвой и Владимиром есть маленький город, который называется Покров. Это был центр наркобизнеса в Центральной России. В городе этом живут всего 24 тысячи человек. Не осталось ни одной семьи, в которой бы кто-то из родных, близких, из детей не погиб от наркотиков. Захлестнула наркомания вот этот город Покров. Просто захлестнула. И вот, значит, да, у них каждый год регистрировалось по 160-180 новых наркоманов. Ну, то есть, я говорю, просто как снежный ком распространялась наркомания в этом Покрове. А город-то махонький. И вот на очередных выборах мэра города представитель Русского общенационального союза вышел с такой программой. Он сказал: люди, изберите меня мэром. Я вычищу город от наркомафии, я спасу ваших детей от наркотической гибели. И народ за него проголосовал. Как только он стал мэром города, он тут же под следствие отдал начальника милиции городской и весь отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Под следствие и под суд. И посадил туда истинных своих патриотов русских. И они начали зачистку города от наркомафии. Днем и ночью они проводили облавы в цыганских поселках. У них цыгане этим занимались. Наплевали на все права человека. Облава. Ловят цыгана с наркотиками. Тут же наручники, тут же его везут в суд. Дежурный судья в этот же день дает ему 8 лет, никаких условных, и его в тюрьму. Когда они посадили 78-го цыгана посадили в тюрьму, цыганская община дрогнула. В одну ночь за бесценок продала дома, снялась и уехала куда-то на север Пермской области. На следующий год в городе Покрове был зарегистрирован один новый наркоман. Не 180, а один. Оказывается, ведь можно, если проявить политическую волю, если не болтать о борьбе с наркоманами, а именно взяться и действительно уничтожить причину наркомании, наркомафию. А 100-процентная, единственная причина. Нам вот говорят тоже по телевизору, наша молодежь с ума сошла. Ей нечем заняться, некуда податься, вот она вся в наркотики и бросилась. Да глупость это и чушь. Единственная, 100-процентная причина наркомании – это существование наркомафии в обществе. Уничтожим наркомафию – это значит, мы уничтожим и наркоманию. Не уничтожим мы наркомафию – значит, наркомафия уничтожит наше будущее. Здесь, так сказать, деваться больше некуда. В 1985 году у нас в стране были приняты антиалкогольные постановления. И в тех постановлениях было сказано, что проблемы, связанные с алкоголепотреблением, у нас в стране резко обострились, а пьянство, алкоголизм достигли угрожающих масштабов. И я вот вам сейчас по памяти нарисую график душевого потребления алкоголя в России СССР с 1900-го по 2000 год. Сюда откладываю годы, а вверх откладываю литры абсолютного алкоголя на душу населения в год. Это объективный показатель уровня пьянства в любом государстве в любое время. Россия традиционно была одной из самых трезвых стран мира. Меньше нас в Европе пила только Норвегия. Мы стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение 3 столетий. 1700-800 годы. Но к началу прошлого века душевое потребление в России резко подскочило, было меньше 3 литров. И в 2014 году достигло неслыханного для так называемой пьяной царской России уровня 4,7 литра. 2014 год. В 2014 году у нас в стране был принят сухой закон, так называемый, и производство и под накануне Первой мировой войны. И производство и потребление алкоголя в России сократилось почти до нуля. Меньше 0,2 литра на человека в год. Меньше стакана алкоголя на человека в год сократилось потребление алкоголя. Сухой закон у нас в стране существовал 11 лет. И был отменен в 1925 году, полтора года спустя после смерти Ленина. Указ о возобновлении виноводочной торговли 5 октября 25 года подписал бывший враг народа Рыков. И водка в народе так и называлась до Великой Отечественной войны презрительно – Рыковка. Далее пьянство нарастало и в 40-м предвоенном году достигло 1,9 литра. Во время войны пьянство резко упало, мы данных не нашли, и до военного уровня достигли только в 52-м году. И вот после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина наша страна полетела в страшную алкогольную пропасть, достигнув в 80-м году уровня производства алкоголя 11 литров на душу населения в год, превысив в том же 80-м году среднемировой уровень производства алкогольной отравы в 20 самых пьяных странах мира почти в 3 раза. 4 литра пьет пьяный мир. В 1985 году у нас в стране были приняты антиалкогольные постановления. И по стране начался процесс стихийного отрезвления. Закрывали магазины, так сказать, сокращали объемы продажи. И понеслось вниз. 1985 год, 1986, 1987 год. Продажа алкогольной отравы за 2,5 года сократилась в стране в 2,5 раза. Но в 1988 году к власти пришли силы, враждебно настроенные против политики отрезвления, и они развернули кампанию неслыханного спаивания народов нашей страны, и понеслось назад. 88-й год, 89-й, 90-й, 91-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, я до 2000-го года дотянуться не смогу, потому что в 2000 году, по официальным данным, в стране было произведено и выпито 18,5 литров на душу населения в год абсолютного алкоголя. Это алкогольный коллапс. Это алкогольное уничтожение основ жизни нации и государства. По данным Всемирной организации здравоохранения, при 8 литрах начинается необратимое угасание этноса 18,5 литров. Параллельно этому графику, вот точно так же, как взлет-падение ракеты, в стране нарастали и падали все проблемы, связанные с употреблением алкоголя. Вот так же росло количество пьяниц и алкоголиков, количество которых с 40-го по 80-й год выросло в стране в 14 раз. Росло количество пьяных преступлений и преступников в тюрьмах. У нас сейчас более миллиона соотечественников сидит за решеткой. Это просто неслыханный показатель для России. Падала рождаемость, но росла смертность. Вот он, знаменитый русский крест. Почему-то в 85-м году у нас в стране вдруг ни с того ни с сего резко пошла вверх рождаемость. И в том же 85-м году вдруг ни с того ни с сего, до сих пор социологи не могут понять, у нас в стране резко пошла вниз смертность. Они шли вверх и вниз до 87-го года. В 87-м году рост рождаемости остановился, в 88-м году. В 88-м году остановился спад смертности, а с 89-го года вдруг резко пошла смертность вверх, а рождаемость пошла вниз. В 91-м году рождаемость и смертность пересеклись. И сейчас вот эта разница, депопуляция, вымирание, составляет около 1 миллиона человек в год. 1 миллион. Это по России. А что касается русских людей, то в прошлом году количество русских людей в России сократилось на 1 400 000. Потому что 400 тысяч дали прибавку рождаемости. 4 самых экономически отсталых региона нашей России. Чечня, Ингушетия и Дагестан. Там возродили трезвые мусульманские традиции. И начали рождаться дети. Дети полноценные, здоровые в семьях. По 5, по 6, по 8 детей. Сейчас, кстати, Башкирия тоже вышла из депопуляции. Тоже идет в плюс. Все русские области вымирают до сегодняшнего дня катастрофически. Вот эту вот ситуацию социологи назвали русский крест. Это не русский крест. Это крест вот такой, который хотят поставить на русском народе. Вот, советские показатели. Падали наши все экономические показатели. А вы, наверное, помните, в 85-м году шел виск. Уберете алкоголь, развалите экономику. Так вот, самый хороший год для нашей экономики – это 87-88. Несмотря на Чернобыль, у нас было по 6% прирост промышленного производства в 87-88 году. А самый развал начался при Ельцине, когда залили всю страну алкоголем. Естественно, пьяные люди только могут натворить, но не сотворить. И пошел вот этот пьяный полный развал страны. Но самым страшным итогом вот этого пьяного безумия является то, что идет прогрессирующее вырождение народов нашей страны. И в первую очередь русской нации, славянских, прибалтийских народов, где пьянство просто достигло размаха национального бедствия. Я вам вторую кривую нарисую. Это коэффициент популяционной деградации нашего народа. Это процент школьников, которые сидят в школах для дебильных детей. Последняя официальная точка относится к 62-му году. В 62-м году данные о дебильных детях в нашей стране засекретили. Они нас очень сильно дискредитировали. В 82-м году по нашему требованию Академия педнаук обнародовала данные о дебильных детях. Мы ахнули. В 82-м году 3,5% родившихся в СССР детей имели тяжелые отклонения в физическом и психическом развитии. Это дети-уроды. Рождаются без ручек, без ножек, без половых органов. Самое страшное, без разума рождаются. А еще 13% родилось с отклонениями средней тяжести. 16,5% детей, родившихся в 82-м году, были у нас ненормальные. Вот чем расплачиваемся за фантастическое невежество в области алкоголя. Цифры 98-го года просто потрясают. В 98-м году, по официальным данным, ненормальных детей в стране рождалось 37,5%. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, эта цифра уже подходит к 60. Детей с отклонениями рождается больше, чем детей нормальных. Но дебилы и умные – это рождаются два полюса. Рождается дебил, полудебил, четверть дебил, дурак, полудурок, полуумный и умный. И весь этот набор, вплоть до умных, это все дети пьющих родителей. Не пьяниц и алкоголиков, простых нормальных пьющих родителей. Все зависит от стажа питья и количества выпитого отцом и особенно матерью. Нас долго уверяли, что алкоголь держится в организме двое суток, и двое суток надо воздержаться от продления рода. Это очень опасная ложь. По современным научным представлениям, алкоголь и продукты его распада держатся в организме более 20 суток. А молодой мужчина восстанавливает репродуктивную функцию только через 100 дней воздержания от алкоголя. 3,5 месяца ни капли в рот пива, вина, водки. У молодого мужчины омолаживаются половые клетки. Он может дать жизнь здоровому полноценному ребенку. Женщина такого срока лишена вообще. Девочкам, девушкам, женщинам, те, кто собирается рожать детей, на протяжении всей жизни ни грамма алкогольного яда в рот вообще брать нельзя. Потому что в отличие от мужского организма, половые клетки в женском организме зарождаются при рождении девочки и находятся в организме всю жизнь, поступая раз в месяц по мере созревания на возможное оплодотворение. И неизвестно, какая рюмка выпитого шампанского может повредить именно ту самую клеточку, которая годы спустя аукнется ребенком со слабыми способностями, со слабым здоровьем или еще хуже, с каким-нибудь выраженным уродством. Все народы мира знали и свято соблюдали трезвость молодежи и трезвость женщин. У нас в Сибири вплоть до 30-х годов прошлого столетия употребление алкоголя женщиной считалось одним из тягчайших грехов. А где-то до 65-го года употребление табака женщиной считалось вообще недопустимым. Я вспоминаю, на курящую женщину все смотрели как на какую-то, понимаете, я не знаю как на что. То есть этого не было вообще до 65-го года, чтобы женщины и девушки курили. Вот это наша сегодняшняя жизнь. Последние 15 лет свободы, так называемой. Мы законно гордились, что у нас в стране все выросло, все выросло. Уголь, нефть и сталь с 40-го по 80-й год. Но самый дикий рост в нашей стране с 40-го по 80-й год претерпел женский алкоголизм, который с 40-го по 80-й год за 40 лет вырос у нас в стране в 1200 раз. Вот вам, уважаемые женщины, цена ваших, казалось бы, безобидных застолий, рюмочек. Сейчас каждый шестой алкоголик в нашей стране – женщина. И избавляться от этого недуга им намного сложнее, чем избавляться мужчинам. Алкоголь является убийцей номер один в нашей стране. По причинам, связанным с алкоголем, в прошлом году в нашей стране погибло более 1 миллиона человек. Это население Томской области от мала до велика уничтожается каждый год ведущейся против нашего народа алкогольной войной. Не верится? Мне тоже не верилось. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголики и пьяницы в среднем живут на 17-20 лет меньше, чем люди трезвые. На 17-20 лет меньше. И тоже не верится. Рассказывают, у кого-то был дедушка. Дедушка пил, курил, да до 100 лет дожил. В 83-м году у нас в Академгородке началось массовое трезвенное движение. Это движение начали молодые мужчины моего возраста. Нам было по 30-35 лет. И вот как-то мы своим обществом собрались, и я спрашиваю. Я говорю, скажите, пожалуйста, у кого есть живой дедушка? Ни одной руки в зале. Я говорю, у кого есть отец живой? Поднимите руки. У половины, и в том числе у меня, отцов-то живых уже давным-давно нет. Нам про каких дедушек до сих пор анекдоты-то по телевизору рассказывают. Я поехал в свою родную деревню, Алтайский край, Топчихинский район, село Белово. У меня в деревне на сегодняшний день нет ни одного живого пенсионера-механизатора. Люди просто не доживают до пенсии. Тяжелейшие условия труда, плюс постоянное пьянство, вот как мор какой по деревне идет, а все же оказывается по науке. Наука так и говорит, если трезвый должен жить 70, отнимите 17, вы получите 53 года, золотой век нашего российского пьяницы. 53 года всего. Недавно опубликовали данные о продолжительности жизни мужчин сельской местности Псковской области. Так вот, в среднем там мужчины на селе живут 44 года. Это на 28 лет меньше, чем живут пресловутые негры в Америке. Нам куда дальше отступать-то? Отступать-то ведь некуда. Трудно представить миллион людей, убитых алкоголем за год. Это статистика. Но когда рядом с тобой жил человек, и вдруг этого человека нет, и убил этого человека алкоголь, вот это впечатляет, и впечатляет здорово. В 83-м году у нас в Академгородке началось массовое трезвенное движение. И у нас была очень холодная зима с 83-го на 84-й год. Морозы доходили до 48 градусов. И 31 декабря 83-го года в городе Искитиме, это рядом с Академгородком, произошла трагедия, которая потрясла всю Новосибирскую область. 30-го вечером отец с сынишкой пошли в гараж, в погреб, набрать картошки, варенье, соленье к Новому году. Он сынишку в погреб в гараже опустил и говорит: ты там все собирай, что там надо, подбирай, разбирайся, а я к соседу по делам быстро сбегаю. А гараж я запру, чтоб холод-то туда не шел. И гараж запер. А у соседа стакан другой третий, и про сынишку он забыл. А мальчонке 9 лет. Он бы, может, в погребе просидел, жив бы остался, но свечка сгорела, темно, страшно. Он вылез и давай в эту дверь железную бить и колотить. А ночью грянул мороз 44 градуса. А кто там в такие морозы будет по этим гаражам-то заснеженным ходить? Утром папаша проснулся, вспомнил, сына-то он в гараже запер. Прибежал туда, дверь открыл, а он так вот ледяной горкой прямо возле, замерзший возле двери и лежит. Ногти все сорвал, голос, до последнего кричал, за жизнь боролся. И папаша не выдержал. И тут же прямо над погребом на веревке взял и повесился. И вот эти две смерти так потрясли Новосибирскую область, какой нехороший был знак. И мой хороший друг Володя Лебедев, он инженер-физик, но он еще и поэт. Его этот случай так потряс, что он на эту тему написал стихотворение, которое назвал «Гараж». Оно небольшое, я вам его прочитаю. «Слышь, Федя, где рюкзак колхозный? Возьмем с картошки в гараже. Пойдем, сынок, пока не поздно, а то 9 час уже. Декабрь, опять аврал у мамы, 2 смены с ночи до утра. Поужинаем нынче сами, да не копайся ты, пора». Он долго рассуждал дорогой о том, что кормится семья. Не магазином, слава богу, а что картошка есть своя. Придя в гараж, отец машину погладил ласково рукой. Подумал, повернулся к сыну и говорит ему: «Постой, я кое-что придумал, Федя. Ты здесь побудь пока внутри. Я прогуляюсь до соседей, а ты картошки набери. Поговорю насчет резины, дверь я запру». И он ушел к соседу мимо магазина, чтоб было с чем присесть за стол. Проснулся дома на рассвете. В прихожей свет, разбит трильяж. Все тихо, сына дома нету. И вдруг, как обухом, гараж. Не помня, как полуодетый, добрался он до гаража, хрипя, как зверь: «Сыночек, где ты?» Стуча зубами и дрожа, от ужаса землисто-серый ключом нащупал щель замка, не чуя, как к железной двери пристыла голая рука. Рванул пронзителен и тонок замерзших петель ржавый стон, и в ледяных слезах ребенок упал со стуком на бетон. Скрипя, покачивалось тело в петле ременной на гвозде, а в пищеторг письмо летело: план снова выполнен везде. В 89-м году центральное телевидение показало перестроечный фильм под названием «Хозяйка детского дома». Многие помнят этот фильм, Гундарева, директриса, играла роль, нашумевший фильм. И в том же 89-м году Горбачев с супругой посетили город Донецк. И пока он там решал вопросы, Раиса Максимовна посетила Донецкий детский дом. Программа «Время» дала 20-минутный репортаж об этом посещении. Я его видел по цветному телевизору, от умиления я чуть не заплакал. Там такие наряды, там такие игрушки в этом детском доме показали. Так вот, поверьте мне, более лживых и более преступных фильмов и репортажей наше телевидение не показывало никогда, чем вот эта вот хозяйка детского дома и посещение мадам Горбачевой детского дома в Донецке. Более лживых и более преступных. В 1984 году весной мы, группа активистов трезвенного движения Академгородка, поехали в наш подшефный от Академгородка Барышевский детский дом. В этом детском доме мы обнаружили 115 несчастнейших ребятишек. И только у троих из 115, и вот вы в цифру вдумайтесь, только у троих из 115 нет родителей. У 112 родители живы, но они лишены родительских прав за пьянство и алкоголизм. Мы там такого насмотрелись за этот день. Когда уезжали, я у директрисы Барышевского детского дома спросил. Я говорю, скажите, а сколько ваших мальчиков поступает в вузы? Она как на меня глянула, говорит, да вы что, поиздеваться надо мной решили. 100% мой детский дом работает на тюрьму. 100% на тюрьму. У меня 16 первоклассников, 10 из них дебилы. А мне говорят, учи всех вместе, дебильные детдома давно переполнены. Я сама, она говорит, послевоенная детдомовка. Я поэтому до сих пор из этого ада не сбежала. Но из нас-то, она говорит, люди ж выросли. Эти-то почему ко мне косяком идут? Володя Лебедев, который написал стихотворение «Гараж», нашел в себе силы и мужество и посетил еще два детских дома, расположенных рядом с Академгородком, в Маслянина и Новошмакова. После этого он написал стихотворение, которое в 1984 году было признано антисоветским. Володю таскали в КГБ, пытались с работы уволить. И только в 1986 году это стихотворение опубликовал журнал «Молодая гвардия». Оно коротенькое, я вам его тоже прочитаю. Эпиграф к этому стихотворению. 1984 год. Новосибирская область. Барышевский детский дом. Из 115 детей только у троих нет родителей. Новошмаков, Маслянинский детский дом. Из 97 детей пятеро сирот. Новошмаковский детский дом. Из 105 детей сирот двое. И стихотворение. 20 век, 40-е, подставив раненую грудь, непокоренная Россия фашисту заступает путь. И, утеряв рассудок здравый, предчувствует конец палач, а под его пятой кровавой расстрелы, пытки, детский плач, на трупах трупы в небо глядя, и вдруг у ямы на краю, не убивайте меня, дяди, а я вам песенку спою. Дрожа и заикаясь прямо, над грудой неостывших тел, ребенок над сестрой и мамой зверью про зайчика запел. 80-е. Народы страну прославили трудом, но все полнее год от года, не детским горем детский дом. За что мальцу в 4 года дают за совесть, не за страх, беду великого народа нести на тоненьких плечах? Проснувшись, плачет он ночами, и рвется понимание нить. Не отдавайте меня маме, мне страшно, мама будет бить. Очнитесь, люди, плачут дети. Скажи, великий мой народ, за тех сирот фашист в ответе, а кто за нынешних сирот? Поражает воображение динамика роста школ для дебилов в нашей стране. Поражает всякое воображение. В 60-м году, когда мы только начинали пить, в Вологодской области было 2 школы для дебилов на всю область. В 80-м, через 20 лет, 18, 9 раз больше. В Донецкой области в 60-м было 4 школы для дебилов, в 80-м 38. В городе Ленинграде в 85-м году 64 школы работали только на дебильный контингент. Поражает воображение динамика роста школ для дебильных детей в нашей стране. В 60-м году, повторюсь, когда мы только начинали пить, в Вологодской области было 2 школы для дебилов на всю область. В 80-м 18, 9 раз за 20 лет. В Донецкой было 4, в 80-м 38. В городе Ленинграде в 85-м году 64 школы работали только на дебильный контингент. У наших соседей Амичей в 60-м году была 1 школа для дебилов на всю область. Сейчас 19. но всех своих дебилов они везут в Новосибирскую область. Потому что в Новосибирской области таких школ 58. В нашем новосибирском академгородке, к нашему величайшему стыду и невежеству, а ведь академгородок это самый высокообразованный район Советского Союза, так вот у нас уже открыта вторая школа для дебилов, и та не вмещает всех желающих. Эти полуненормальные дети сидят в обычных классах, требуют получения усредненного образования. 95% дебильных детей академгородка – это дети так называемых культурно и умеренно пьющих родителей. Не пьяницы алкоголиков. Культурно умеренно пьющих, как они себя называют. Родительское невежество оборачивается такой трагедией в семье, что тут хоть локти, хоть ногти кусай, сделать-то уже и ничего нельзя. Я как-то проводил курсы по восстановлению зрения в городе Новокузнецке. И вечером включил телевизор, и по телевизору шла острейшая телепередача. Называлась она «Беспризорные дети». Диктор сказал, что у нас в России на сегодняшний день более миллиона беспризорных детей. Это примерно в 4 раза больше, чем после гражданской войны, когда их Дзержинский по подвалам чердакам отлавливал. Проблема, ее надо понять, осознать, надо подключить социологов, психологов, педагогов, мамагогов и прочих гогов. Проблема, проблема страшная, надо осознать и понять. И показали сюжет «Беспризорные дети» в Новокузнецке. Рядом с вокзалом большая теплотрасса, зима, холод, зимой было дело. А в этой теплотрассе пробиты норы, и в этих норах, там на этих трубах живут вот эти вот беспризорные ребятишки. Место узнаваемое. Я на следующий день купил 1 килограмм конфет, пошел к этой теплотрассе. Подхожу, ногой постучал. Вылезай, конфеты есть. Вылезло 3 мальчишки. Лет 1 5, 2 8, 3 наверное, лет 10. Чумазые, грязные. Расхватали конфеты. Стоят, жуют, по карманам рассовали. Я у самого маленького спрашиваю, ты почему домой не идешь? Отца нет, мать пьет. У второго спрашивают, а ты что домой не идешь? Отец, мать пьют. У третьего спрашивают, а ты что домой не идешь? Отца нет, мать пьет, гуляет. Вы понимаете? У всех троих дома одна единственная причина. Дома у них пьют. Я не знаю, что еще надо исследовать. Что еще надо понимать или осознавать, понимаете? Неужели кому-то еще что-то не ясно? Что главный развал семьи-то идет от этой пьянки. Это самый главный фактор разрушения семей. Ведь нормальный ребенок из нормальной семьи-то убегать не должен. А что нам предлагают эти друзья? А давайте поисследуем, эту проблему. В доме в нашем пожар, а они говорят, давайте поизучаем температуру пламени. Где, говорит, лучше, где хуже, так сказать, там 5-10. Где что же изучать-то? Надо спасать этих детей как можно быстрее. Как и почему мы попали в такую страшную ситуацию на рубеже веков? Дело в том, что в решении алкогольной проблемы существуют 2 взаимоисключающих подхода. Первый подход называется «это борьба за трезвость общества». За трезвость общества. И этим подходом занимается наука собриология, наука об отрезвлении общества. И существует второй подход, называется он подход «это борьба с пьянством и алкоголизмом». Это подход научный, он поимел такое красивое выражение под названием «теория культурного и умеренного употребления алкоголя». Мы начали изучать, кто же у нас создал теорию трезвости в мире. Оказывается, теорию трезвости в мире создали величайшие русские ученые и общественные деятели, писатели и мыслители. У истоков истории трезвости стоял Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, академик Павлов, академик Бехтерев, академик Углов. А кто же создал теорию борьбы с пьянством или теорию культурного и умеренного употребления алкоголя? Не можем докопаться. Какие-то безвестные виноделы, безвестные виноторговцы, какой-то неизвестной национальности, нет нигде хвостов. Кто же придумал вот эту теорию, согласно которой вся наша молодежь сейчас дует пиво и учится пить культурно, пить умеренно в этих базах, ресторанах и прочих-прочих вещах? Чем же отличаются две этих теории? Первая теория у нас в стране была очень развита, особенно в конце 19-го, в начале 20 века. Именно полное господство в умах людей теории трезвости и привело к тому, что в 14 году в стране был введен сухой закон. Господство этой теории трезвости привело к тому, что душевое потребление алкоголя на протяжении 50 лет не превысило того, которое было до введения сухого закона. У нас в стране сухой закон действовал не 11 лет, 50 лет, с 14 по 64 год, потому что душевое потребление было меньше, чем в 14 году. То есть это все после действия сухого закона. Так что же говорит эти две теории относительно того, что такое алкоголь? Теория трезвости говорит однозначно, алкоголь – это самый опасный на земле наркотик. И с ним надо бороться, как с наркотиком. Только так его можно и нужно победить, и в нашей стране его успешно побеждали. У нас трижды были периоды сухого закона, когда Россия возрождалась и становилась мощнейшей державой. Что же говорит теория культурного питья? А теория культурного питья говорит следующее, что алкоголь – это какой-то специфический пищевой продукт. Специфический пищевой продукт, который надо продавать в гастрономе рядом с молоком и хлебом. Но он специфический. Почему-то этот продукт не рекомендуют детям давать. Почему-то этот продукт не рекомендуют беременным женщинам. Почему-то этот продукт пищевой нельзя за рулем употреблять, на работе наказывают, если человек его употребляет. Вот такой специфический пищевой продукт. Лужков придумал к этому специфическому пищевому продукту еще один вагончик. Этот пищевой продукт можно и нужно продавать на всех массовых мероприятиях в городе Москве, но только обязательно в полиэтиленовых бутылках. Потому что если в стеклянных бутылках этот продукт продается, то люди, почему-то наевшись этого продукта, начинают бутылками друг друга по башке бить, на милицию бутылки. И вот что-то такое вот специфический, но пищевой, как говорится, вот этот продукт. Что говорят эти теории? В чем причина, так сказать, существующей ситуации алкогольной? Теория трезвости говорит однозначно. Главная, практически стопроцентная причина – это свободная доступность алкоголя в нашей стране. Когда бутылка пива у нас уже летом стоит дешевле бутылки минеральной воды, и дети, утолив жажду, берут именно пьют и дуют пиво. Доступность этого наркотика и есть самый страшный бич и причина его распространения. А что говорит пьянство и алкоголизма теория? Они говорят, это вот виноваты пьяницы и алкоголики. Они пить не умеют. Вот умели бы пьяницы и алкоголики пить, тогда бы и пьянства и алкоголизма бы не было. Я за свою жизнь еще не встречал ни одного пьяницу или алкоголика, который бы в грудь себя колотил и доказывал, что он пьяница или алкоголик. Ни одного я за свою жизнь не встретил. Все себя в грудь колотят, говорят, я пью умеренно. Как это умеренно? Ты же вчера он под забором валялся, ну мало ли там споткнулся, упал, а вообще-то я пью умеренно. Я пью по случаю, пью на своей, пью с друзьями. У меня просто мера другая, вот и все. А душа, как говорится, меру-то знает. Какие, в чем, так сказать, соль борьбы? Теория трезвости однозначно говорит, самыми страшными алкогольными ядами, которые существуют у нас в обществе, являются пиво, шампанское и вино. Это самые страшные алкогольные яды, потому что именно с пива и шампанского начинается приобщение детей и молодежи к алкоголю. Дети водку сразу пить не будут, а пиво они пьют уже в 5 лет. Уже его пьют, они уже приобщаются к этому алкоголизму. У нас, кстати, в стране уже существует главный детский нарколог. Существуют детские наркологические, и уже десятки тысяч пивных алкоголиков детей до 10 лет уже в нашей стране они существуют. Они уже есть, понимаете, эти дети. А что говорит теория культурного питья? Она говорит, что есть хорошие пиво и вино, а есть плохая водка. Вот водку надо убрать, а побольше, так сказать, пиво, вина, и тогда пиво, вино вытеснят водку, и пьянства, алкоголизма не будет. У нас эту теорию начали пропагандировать активно при Хрущеве. начиная с 56 года. Давайте вытеснять водку пивом и вином. Производство вина выросло в 14 раз. Производство пива выросло в 10 раз. Но и производство водки выросло тоже в 8 раз. То есть явно, что напившись пива, вина, водки, ему надо большей дури. Он начинает пить пиво, вина, начинает искать и эту самую водку. Кстати, теория трезвости гласит, что самыми ядовитыми алкогольными изделиями является как раз не спирт и не водка, а являются как раз пиво и шампанское. Это самые ядовитые алкогольные изделия. И человеку употребить стакан шампанского намного для здоровья вреднее, чем употребить стакан спирта. И я вам берусь научно, так сказать, доказать этот факт. Представьте, сейчас бы открылись двери, заскочили лихие люди, руки-ноги мне бы заломили назад и залили бы внутрь меня стакан спирта. Что бы со мной произошло? Ну, извините за натурализм, меня тут же бы вывернуло наизнанку, потому что через рот в организм вводится страшнейший яд. Первая реакция здорового организма на любой яд, вводимый через рот, это рвотный рефлекс, пока не убил, не отравил. А шампанское другое дело. В шампанском этого яда всего 11%. Очень он замаскирован, этот яд, остатками сладкого виноградного сусла. Рвотный рефлекс на шампанское даже у грудных детей не срабатывает. Когда человек, то что шампанское и пиво газированы вот этими газами, которые туда напукивают перед подыханием вот эти бактерии, в этом его самая страшная дьявольская сущность. Дело в том, что у человека процесс интенсивного всасывания начинается в тонком кишечнике. И когда человек употребляет водку, он водку в себя заливает, проходит по пищеводу, желудку, двенадцатиперстной кишке, потом попадает в тонкий кишечник, и в тонком кишечнике спирт начинает всасываться в кровь. И концентрация алкоголя в крови, когда человек травит себя водкой, нарастает медленно, пока дойдет, пока всосется, пока одуреет. Но если человек употребляет шампанское или пиво, а шампанское газировано, то, что оно газировано, а эти газы расширяют у человека сразу поры на языке, пищеводе и желудке. И процесс всасывания газированной жидкости начинается с языка со рта моментально. Вот почему, кстати, утоляют жажду именно газированной водой. Сразу с языка начинает всасываться в кровь спирт, и концентрация алкоголя в крови при употреблении шампанского и пива нарастает очень быстро скачком. Быстро-быстро скачком. У пьяниц даже есть такое крылатое выражение. Шампанское ударило в голову. Слышали, наверное, да? Вот он, пьяница, пьет шампанское, вот он всасывается спирт, посклеивались эритроцитики, пошли-пошли, бабах, ударили по мозгам. Человек чувствует момент, когда у него начали разрушаться мозги. Про водку я такого не слышал, а шампанское и пиво бьет в голову. Любого человека, даже такого здорового, как я, посадите в клетку, каждый день мне выпаивайте по стакану шампанского, через год выползу из этой клетки законченным алкоголиком. Вот что такое шампанское, что такое пиво. И если бы я был начальник в нашей стране, самый главный, первое бы я что сделал, чтобы спасти молодежь от алкогольного уничтожения, я бы запретил продажу, рекламу пива и вина. Запретил бы. Водка пусть пока остается. Пусть, говорят, алкаши не могут пить, пусть водку пьют алкаши. Но у меня на следующий день перестанут пить дети водку не пьют, перестанет пить молодежь, перестанут пить девушки, перестанут пить значительная часть женщин, они же водку-то еще не все допились. И у меня буквально за короткое время станет трезвая страна. 75-80% людей отрезвлеют. А уж эти трезвые люди потом пьяницам-то руки вывернут, правда? Кислород перекроют. Каковы механизмы решения этой алкогольной проблемы? Теория культурного питья не дает никаких механизмов. Главный нарколог нашей страны, выступая по телевизору, и сказал: «Я являюсь сторонником теории культурного питья и считаю, что надо учить детей культурно пить в семье и в школе». Понимаете? За это надо просто сразу диплома лишать и в тюрьму сажать человека. То есть он же ведь главный нарколог нашей страны, этот самый. А что говорит теория трезвости? Она говорит, надо с алкоголем поступать, как и с любым наркотиком. Прекращать его рекламу, производство, продажу. Тогда мы спасем всех людей от этой алкогольной наркомании. Вы скажете, Вы, Владимир Георгиевич, что ж, предлагаете сухой закон? А вы разве не знаете, что сухой закон ничего хорошего не дает? Все купленные алкогольной мафией средства массовой информации и телевидения уши прожужжали, что сухой закон ничего хорошего не дает. Не дай бог ввести сухой закон, будет 10 раз хуже. 10 раз хуже, люди все вымрут после этого сухого закона. Я вас хочу поздравить. У нас в стране 73 года действует сухой закон за рулем. Сухой закон за рулем. У нас 73 года работает ГАИ и поддерживает в стране сухой закон за рулем. Каждый нетрезвый водитель за рулем должен быть наказан. Лишен водительских прав, оштрафован. Это и есть сухой закон. Наказание за алкогольное одурманивание. Давайте завтра отменим сухой закон за рулем. Ну, раз сухой закон ничего хорошего не дает, давайте его отменим и за рулем. Говорят, запретный плод сладок. Ну, так раз он сладок, давайте его и отменим. Что будет? А я вам расскажу, что будет. Сейчас за рулем по статистике 1% водителей ездят пьяные. Но этот 1% пьяных водителей дает 24% всех дорожно-транспортных происшествий и 56% смертей на дорогах дает 1% пьяных водителей. Давайте завтра отменим сухой закон за рулем. Да каждый второй пьяный за руль полезет. Нас же с вами попередавят, правда? Наверное, ни у кого нет мысли о том, что надо отменить сухой закон за рулем. Ошибаетесь. 6 лет правые партии в Государственной Думе криком кричали «отменить сухой закон за рулем». Нарушение прав человека. Как это так? Человек пиво напился, так сказать, а его за руль не посади. Ну-ка, отменить. И я вас уверяю, отменит эта Дума. Мы проанализировали. Все-все акты, которые они принимают, направлены на наиболее быстрое уничтожение народонаселения нашей страны. Некоторые люди говорят, я вот пью вино, я курю, получаю от этого удовольствие. В медицине есть понятие шизофрения. И одна из разновидностей шизофрении называется мазохизм. Мазохизм – это когда человек наносит себе явный вред, но от этого нанесения вреда испытывает удовольствие. Так вот, все люди, которые говорят, я испытываю удовольствие от покурить, я испытываю удовольствие от выпить, это люди алкогольные и табачные мазохисты. Это люди с поврежденной психикой, они шизофреники, они наносят себе вред, да еще и уверяют и себя, и окружающих, что они от этого испытывают какое-то удовлетворение. Я очень много езжу по стране, и вы знаете, я вдруг понял, что люди до сих пор не могут понять, что с нами произошло. Ни на Камчатке, ни даже в Москве. Как тогда, как могло случиться, что величайшая в мире страна, и вдруг ее в одночасье развалили на куски, превратили в нищих и пустили по миру с протянутой рукой, да с кучей проблем. Неужели это случайность на стыке тысячелетий? Никакой случайности, к сожалению, здесь нет. Дело в том, что в феврале 85 года, когда стало ясно, что у нас умрет очередной генеральный секретарь Черненко, на свое очередное заседание собралось мировое правительство. Это страны Большой Семерки во главе США. И именно в 85 году они приняли окончательное решение уничтожить нашу с вами родину, Союз СССР, и разделить Союз СССР на 52 карликовых независимых государства и заставить эти государства между собой конфликтовать. Вы спросите, зачем мировому правительству делить Союз СССР на 52 государства? По оценкам ведущих экономистов Запада, к 2015 году будут полностью истощены природные ресурсы западных стран. И единственная нетронутая кладовая – это 1/6 земли, где нам с вами посчастливилось родиться и расти. На разрушение Союза СССР они бросили сотни миллиардов долларов. Программа эта получила кодовое название «Гарвардский проект». На эти миллиарды долларов они купили всю верхушку КПСС, купили всех князьков на местах, купили все средства массовой информации. И на эти миллиарды долларов в 91 году им удалось сделать то, чего не смог сделать ни Гитлер, ни Наполеон – разрушить Великую Россию, которая называлась тогда Советский Союз. Мы сейчас с вами свидетели второго акта этой вселенской трагедии. Идет разрушение Российской Федерации. Эта программа имеет кодовое название «Хьюстонский проект». На нее выделены десятки миллиардов долларов. И то, что в Москве взрывают, то, что в Чечне наших детей убивают, их убивают вот на эти преступные зеленые бумаги. но вторую часть своего людоедского плана, а мировое правительство – это людоеды 20 и 21 века, тут уже нет никакого сомнения, они очень долго скрывали. Но вот недавно они цинично обнародовали и эти планы. Оказывается, в 85 году они приняли решение к 2020 году вдвое сократить народонаселение Союза СССР. За 35 лет каждого второго в нашей стране убить. Причем убить не столько войной, сколько старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована, а молодое поколение уничтожить развратом, который будет внедрен, уничтожить алкоголем, табаком и наркотиками. И вот сейчас на алкоголизацию, наркотизацию и разврат нашей молодежи Запад тратит десятки миллиардов долларов. Вот с этими миллиардами долларов мы, честные люди, как партизаны и ведем отчаянную борьбу за спасение своих детей и внуков в своей собственной стране. Но аппетиты у этих людоедов растут во время еды. 8 лет назад видный деятель тайного мирового правительства Маргарет Тэтчер, это бывший премьер-министр Англии, выступая публично и касаясь политики Запада в отношении России, она обронила загадочную фразу. Она сказала: «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно оставить проживать на территории России 15 миллионов человек». Переводчик думал ослышался и перевел 50, но его поправили. No 15. А куда остальные 135? А вот остальные 135 пойдут под алкогольный, табачный и наркотический нож. 4 года назад в нашу страну приехала Мадлен Олбрайт, тоже член тайного мирового правительства, бывший госсекретарь США. И выступая в Москве, она повторила ту же фразу в более мягкой форме. Она сказала: «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек». А куда остальные 130? Нас уже 145 осталось. А остальные 130 пойдут под алкогольный, табачный и наркотический нож. Я решил поинтересоваться, кого эти людоеды решили оставить на нашей территории. 2 миллиона – это обслуживание Транссибирской железнодорожной магистрали, кратчайший путь из Японии в Европу. Это обслуживание самых грязных химических и металлургических производств. Это обслуживание мировых ядерных могильников, в которые будет превращена наша страна. Кстати, Путинская Государственная Дума приняла закон о превращении России в мировой ядерный могильник. У нас по всей Сибири строят первокласснейшие дороги под программу захоронения мировых ядерных отходов. Не нужны этим людоедам ни наша история, ни наша культура, ни наша вера. Мы с вами им не нужны. Им нужны наши природные просторы, им нужны наши природные богатства. 1.5 года назад меня пригласили в Завьяловский район Удмуртии. Это город Ижевск, вот так вот, город Ижевск. А вокруг него сельский пригородный кольцом район Завьяловский. Глава администрации в письме мне пишет на официальной бумаге: «Дорогой Владимир Георгиевич, видеозаписи ваших лекций есть почти в каждой семье в нашем районе. В нашем районе люди в 17 из 19 сел сами создали общество трезвости и борются за то, чтобы изгнать торговцев алкоголем, табаком из деревень, чтобы спасти детей и внуков от полного уничтожения. Очень вас просим, все хотят живьем на вас посмотреть. Если у вас, так сказать, появится окошечко, приезжайте хотя бы на день, мы вас встретим как самого дорогого гостя». Мне самому стало интересно, что это за такой район у нас в России, где в 17 из 19 сел люди создали общество трезвости. Я нашел окошечко 3 дня и приехал к ним туда, в Завьялово. После обеда собрали всех учителей района, 300 человек. И я им читаю вот эту лекцию об алкоголе. Сидят люди, слушают внимательно. А 2 молоденькие учительницы сидят и в наглую улыбаются. Ну вот сидят и в наглую улыбаются. Ну врет профессор. И главное, в труге, вы что его слушаете? Он же сумасшедший. Так, это же как так? Уничтожить миллионы людей. Меня этих улыбочки так за душу взяли. Я говорю, вот тут некоторые сидят и улыбаются. Так вот, говорю, чтобы этим некоторым больше вообще не улыбаться. Я вам приведу всего лишь две цифры по вашему родному Завьяловскому району. У вас за горой деревня Бабина. Этой деревне 400 лет. Я сегодня утром старшеклассникам вот эту лекцию про алкоголь там читал. Так вот, в средней бабинской школе на тот момент в 4-9 классах обучалось 68 учеников. 68 учеников. В первый класс в прошлом году в деревне Бабина пришло 6 учеников. За 10 лет пивом, вином, водкой уничтожено в 10, в 11 раз уничтожено старинное русское село Бабино. Я говорю, вы знаете, что кроется за этими двумя цифрами? Вы, говорю, даже еще не подозреваете, что под этими цифрами лежит. А под этими цифрами стоит то, что вот эти 6 учеников через 35 лет, если они не сопьются, каждый из них должен будет себя прокормить, своего ребенка прокормить и вас 11 пенсионеров прокормить. Как вы думаете, он один 13 человек прокормит? Да нет, конечно. Знаете, говорю, что сделают эти 6 учеников с вами? Да они вас поубивают всех из гуманных соображений. Прокормить-то все равно же не смогут. И наше телевидение уже ведет эту работу. Она готовит массовое уничтожение старшего с точки зрения их бесполезного поколения. Вы посмотрите, самая популярная у молодежи телепередача «Последний герой». В этой телепередаче за 3 миллиона рублей они съедают очередного своего же товарища, вот на кого показали пальцем, того и съели, понимаете? Да когда на Руси такие игры-то были? Мы же всегда спасались-то вместе, сам погибай, товарища выручай. Ведется работа. Я об этом рассказал своему другу. Он учитель истории в городе Челябинске, в школе. Он мне говорит, да что ты мне про Завьялова рассказываешь? У нас в нашей школе, в Челябинской городской школе, 8 девятых классов, 8, это дети, которые родились в пик рождаемости антиалкогольной кампании. 8 девятых классов. Мы, говорит, в этом году не можем набрать один первый. Не можем набрать. Мы по всему городу ездим, ищем 7-летних детей, заключаем договор с родителями, мы наймем за счет учителей автобус, привезем, увезем. Только чтобы в нашу школу, только чтобы был хотя бы один первый класс. Если первый класс не наберем, разгонят школу, учителя, безработица, хоть в петлю залезай, так сказать, голод. Вы понимаете? Вот мы с вами и есть те самые индейцы. Вот мы с вами и есть те самые индейцы. Вот эта преступная марионетка мирового правительства Ельцин, он провел эту программу в жизнь. Он в 10 раз сократил уже население. После нас-то, ну никого же нет. Вы посмотрите по Москве. Каждая вторая девка идет с сигаретой в зубах или с бутылкой пива. Беременных-то женщин нет. То есть после нас-то некого. У нас в Новосибирске было около 40 родильных домов. Сейчас 4. 4 роддома всего работают. Некому рожать. А дети-то какие? Дети-то рождаются качество. Ведь вообще же это ж у пьющих, курящих родителей. Какие могут родиться дети? Самое страшное, что может делать и делает алкоголь, это уничтожает целые народы, выметает их навсегда с лица земли. И примеры подобных трагедий мировая история знает предостаточно. Алкоголем были уничтожены в свое время многомиллионные племена индейцев в Америке. Сейчас жалкие остатки живут, доживают свой век в резервациях за колючей проволокой. Места для них так и названы, резервации, места для сохранения, зоопарки для индейцев. Но нам-то надо делать выводы из этих уроков. Так вот о том, что алкоголь является оружием массового уничтожения не только людей, но и целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. В частности, Гитлер. Гитлер был не дурак. Это был матерый враг нашей страны. Так вот, в 1942 году Гитлер, формулируя основы оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего 3 предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак. Водка и табак. Гитлер знал прекрасно, что водка и табак выметут ненавистных ему славян через два поколения, без всяких крематориев и газовых камер. А в недрах СС, этой преступной фашистско-масонской организации, был разработан детальный план уничтожения алкоголем великого украинского народа. Вся Украина попала под оккупацию, так вот этот изуверский план предусматривал продажу украинцам дешевой копеечной водки, но только в обмен на книжную макулатуру. Были организованы приемные пункты, на которые человек приносил связку книг, в основном духовного содержания, вес на вес ему наливали водку, но водку выдавали при одном условии. Он должен был сам пойти эти книги на костре сжечь, сам должен был сжечь. Таким образом, эсэсовцы предполагали уничтожить духовное богатство народа книги и выродить народ с помощью алкоголя. Чтобы покончить с этим алкогольным геноцидом, а то, что творится у нас сейчас, это самый настоящий алкогольно-табачный наркотический геноцид нашего народа. Все у нас в Новосибирске, все заводы развалены, все колхозы, совхозы развалены. Единственный завод, который в 4 раза увеличил объем производства, завод «Винап», который выпускает пиво, вино, водку. А рядом еще один точно такой же поставили, круглые сутки работает. Гитлера-то нет, но программа-то Гитлера, она ведь реализуется ровно на 100%. Недавно на русском языке была издана книга Джона Колемана под названием «Комитет 300». Джон Колеман, полковник английской разведки, 30 лет служа в разведке, он изнутри изучал тайные механизмы управления глобальными мировыми процессами. И в этой книге он пришел к выводу, что всеми глобальными мировыми процессами управляют 300 богатейших семейных кланов мира. Он их так и назвал «Комитет 300». Эти 300 семейств связаны между собой жесточайшими тайными масонскими связями. Они определяют мировую политику, а мировое правительство страны Большой Семерки, как марионетки, выполняют полностью их волю. Так вот, в 70-е годы прошлого века Комитет 300 заказал очень важную научно-исследовательскую работу. Когда эта работа была сделана, результат оказался просто ошеломляющим. Выяснилось, что природные ресурсы на Земле ограничены. И для комфортного проживания в течение 3-го тысячелетия на всех землян природных ресурсов не хватит. Хватит природных ресурсов только для 1 миллиарда человек. И этот комитет 300 сформулировал теорию золотого миллиарда. С 1970 по 2070 год на Земле должно остаться не более 1 миллиарда людей, на которых хватит природных ресурсов. Остальные 5,5 миллиардов подлежат безусловному и поголовному уничтожению. Кто же попал в этот золотой миллиард? Попало население США и Канады, Западная Европа, Восточная не попала, попал Израиль и Япония. Мы, русские люди, в этот золотой миллиард не попали. И этот мировое правительство и Комитет 300 запустил программу глобального уничтожения народа населения Земли. В 70-е годы на Африку, откуда ни возьмись, напал СПИД. Сейчас около 40% в Африке заражены СПИДом, и Африку они уничтожат СПИДом и голодом. Нас, северные народы, они решили уничтожить алкоголем, табаком и наркотиками. А мусульманские народы, которые не берет ни разврат, ни алкоголь, они просто решили уничтожать войной. Просто решили уничтожать физически войной. И все вы, наверное, помните, что 11 сентября были разрушены 2 башни Всемирного торгового центра. Первое сообщение заледенило душу. 50 тысяч жертв. Крупнейший в мире террористический акт. Через 3 дня 9 тысяч жертв. Через неделю 4,5. Окончательные данные, там погибло 1500 человек. Из них 600 это полицейские и пожарные, которые приехали тушить, спасать, их завалило. 900 человек в этих 2 башнях погибло. Где жертвы, Зин? Почему никто не погиб в этих башнях-то? А оказывается, за месяц до этого теракта по всем масонским тайным изданиям было опубликовано прямое предупреждение о том, что готовится атака на Всемирный торговый центр. В русскоязычном масонском журнале для богатых, называется «Обустройство и ремонт», за неделю до теракта, 3 сентября, за неделю до теракта, На передней обложке они нагло опубликовали вот эту картинку, на котором изображены две башни Всемирного торгового центра, на их фоне белый флаг. В этом флаге знак, запрещающий стоянку, нахождение в них. Причем в этом знаке опять две этих башни. Показано, где будут находиться радиомаяки, радиомаяками наводили самолеты. И показывают, что верхушка будет сожжена, сгорит. Рядом простейшая расшифровка. Атака с воздуха 11 сентября. Все они прекрасно знали. Месяц оттуда эвакуировали персонал, оргтехнику. Даже сундуки с золотом повынесли. Кто там погиб? Погибли лифтеры, гардеробщики, буфетчики, уборщики, обслуживающий персонал. Вы понимаете, это не просто поджог Рейхстага, это поджог тысячи Рейхстагов. После этой провокации Соединенные Штаты, самый главный мировой террорист, сказали: плевали мы на все ООН, плевали мы на все международное право, мы любую страну сейчас объявляем укрывателем террористов, начинаем бомбить, пусть нам хоть кто слово скажет. Пусть хоть кто к нам не присоединится. Вот видели вы, в Ираке 38 стран присоединилось, в том числе Украина. Послала туда своих, так сказать, людей, подмазаться к этому делу. Они под эту марку разбомбили Афганистан, Ирак, сейчас будут Сирию, ну и так далее. То есть это уже бандитизм высшего класса. Высшего класса бандитизм. Ну а если кто-то еще сомневается о том, что эта программа идет, я вам зачитаю официальную бумагу. 7 сентября 2000 года независимая газета опубликовала доклад Игнатова. Это генеральный директор информационного аналитического агентства при управлении делами президента Российской Федерации. Официальное лицо. Называется его доклад «Стратегия глобализационного лидерства для России». И вот послушайте, что пишет этот чиновник в этом докладе. Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность мирового правительства. Следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба нового мирового порядка. Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство – узурпация власти в мировом правительстве хасидско-парамасонской группой требует скорейшего исправления. И далее он пишет. Препятствием на пути нашей страны в число лидеров глобализации следует считать и неконструктивную позицию мирового правительства. Выдвинув теорию золотого миллиарда, мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для нового мирового порядка. Как говорится, приплыли, дальше некуда. Официальная совершенно бумага 2000 года. Что же нам делать? Что же нам делать в этой страшной ситуации? Всякий раз, когда я слышу об этой алкогольной, табачной, наркотической проблеме, я ясно вижу, как через всю нашу страну проходит гигантская алкогольная корыта с пойлом. И рвется к этому корыту наркотизированный народ. Кого мы там видим у корыта? Ну, видим с виду прилично одетых людей, которые по праздникам рюмочкой с корыта черпают, себя заливают. Это так называемые культурно пьющие люди. Кто-то у корыта с кружкой орудует, про этого говорят, пьет умеренно, кружка мера. Кто-то уже с ведром к корыту лезет, это пьяница, плохой человек. А кто-то уже в корыто упал, с него туда потекло. Ну, это, понятное дело, алкоголик. Так что же нам предлагают делать в этой ситуации? В 1972 году студия «Киев Научфильм» отсняла научно-популярный фильм о поведенческих реакциях одномесячных поросят. От 10 разных свиноматочек взяли по одному поросенку, поместили их в отдельный загон и начали снимать, как поросята будут себя вести. Поросята 3 дня пободались, подрались и на третий день сбились в стаю и начали жить, как в природе, стаи. Выделился вожак стаи, не самый крупный, но, видать, самый умный поросенок стал вожаком. Первый поросенок, второй, третий, десятый. И поросята зажили стаи. Приносят корыто с кашей, первым вожак ест, за ним первый, десятый, последним, все по справедливости. И тут кому-то в голову пришла глупая мысль в это корыто с кашей вылить 3-литровую банку пива. Размешали и поставили. Первым подошел поросеночек, вожак, вот такой вот. Нюхнул эту кашу с пивом, у меня аж глаза на лоб полезли, что-то не то. Нюхал, нюхал, нюхал, налево смотрел, нюхал, нюхал, направо смотрел. И наелся каши с пивом. Вслед за ним, уже не нюхая, каши с пивом наелась и вся поросячья стая. И поросята от пива одурели. Самый маленький бросился кусаться на вожака. Драка, писк, визг, ну все как возле пивной. Поросята разодрались, разбежались по углам, стоят, дрожат, друг друга боятся. 2 дня у поросят проходило пивное похмелье. На 3-й день залезали раны и опять сбились в стаю. Спустя еще 2 дня решили повторить этот эксперимент. Взяли кашу, налили 3-литровую банку пива, размешали и поставили. Подошел поросеночек вожак. Нюхнул опять глаза на лоб. Нюхал, нюхал, нюхал, налево смотрел. Нюхал направо, нюхал вверх, что-то вспоминал. А потом морщил лоб, а потом взял пятачком и перевернул это корыто. Они думали, это случайность. Опять кашу, намешали пиво, поставили. Как только поросеночек нюхнул, он сразу перевернул ходом это корыто. Вы представляете? Даже одномесячному поросенку с вот такими мозгами, и тому понятно, что сделать с этим корытом. Перевернуть его раз и навсегда, пока всех в этом корыте-то с головой нас не утопили. Люди, которые стоят возле этого корыта, вот те, которые стоят с рюмкой и с кружкой, это самые ярые борцы с пьянством в нашей стране. Это приверженцы теории культурного питья. Они истошно визжат и кричат возле этого корыта. Оттаскивай пьяниц-алкоголиков от корыта. Оттаскивай, миллионами в корыте тонут. Мешают пьяницы-алкоголики нам нашу страсть к культурному алкогольному одурманиванию удовлетворить. Мы оттаскиваем алкоголиков-пьяниц от корыта. А на освободившиеся места молодежь с пивными кружками к этому корыту несется. Так что же делать-то? Да перевернуть его раз и навсегда. И на этом, так сказать, и разговор весь. Вот решение, которое, я говорю, даже ясно вот этому одномесячному маленькому поросенку. 2 слова еще о пиве. Идет страшная пивная агрессия против наших детей и молодежи. Государственную Думу купила пивная мафия. Государственная Дума с нашей подачи 1,5 года муссировала, в конце концов приняла закон, это еще было при Ельцине, о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Я участвовал в разработке этого закона, принимали участие патриоты, коммунисты в этом законе. В этом законе мы провели 3 важнейших момента. Первый момент. Алкогольными изделиями считать любые изделия крепче 1,5 градусов, как во всем мире. Крепче 1,5 градусов – это уже алкогольное изделие, его, на него надо распространять все законы на алкоголь. Второе. Обязательно запрет на любую рекламу, пропаганду алкоголя, табака в этом законе. Любая реклама, чтобы никто, только вместе специализированной продажи. Вот есть магазин «Гадюшник», вот там и хвали, что пиво клинское лучше, чем пиво, понимаете, невское или какое другое, чтобы дети этой отравы не видели. Третье. Чтобы в этом законе были обязательно ограничения на продажу алкоголя по месту и по времени. Время, скажем, с 11 до 19, а место не ближе 500 метров вокруг лечебных, учебных, детских учреждений и спортивных, чтобы дети, от детей эту отраву убрать. И четвертое. В этот закон мы заложили норму, что по решению любых органов местной власти они могут закрывать алкогольную торговлю по своему усмотрению. Вот в своем месте взяли и закрыли, скажем, на посевную, на уборочную, на праздник, да вообще взяли и закрыли на полностью. Закон этот 1,5 года мы пробили. Совет Федерации кое-как его утвердил. 1,5 года Ельцин его не хотел подписывать, наконец подписал. Мы вздохнули, ну, наконец-то закон, который должен был положить конец вот этому алкогольному беспределу. Спустя 3 дня в Государственную Думу с огромными деньгами и взятками явились представители пивной мафии. Они купили все комитеты, и на следующий день с голоса в 3 чтениях к этому закону была принята 1 поправка, всего 2 слова. алкогольными изделиями считать любые изделия крепче 1.5%, запятая, кроме пива, запятая. И пиво вот этой поправкой было выведено у нас из разряда алкогольных изделий. А в пиве от 4 до 11% алкоголя. Это самое страшное, опасное алкогольное изделие. И оно у нас сейчас не алкогольное. Его можно рекламировать по телевизору. Его можно продавать где угодно, хоть в детском саду, хоть в столовой школе. Вы можете его продавать совершенно свободно. Оно у нас не считается алкогольным изделием. И началась страшная пивная вакханалия. Втянули. Многие молодые люди даже не подозревают, что пиво – это страшный алкоголь, алкогольный яд, который формирует у них зависимость, разрушает их потомство, наследственность и так далее. Многие даже не подозревают. Чем страшно пиво, особенно для молодежи? При производстве пива используется хмель. И помимо алкогольного яда, из хмеля в пиво выделяются гормоны, очень похожие на женские гормоны прогестерон. Чем отличается мужчина от женщины? Мужчина от женщины отличается тем, что мужчина рождается мальчиком, женщина – девочкой. Но не этим, и даже не столько этим. У мужчины в крови в основном мужские гормоны, а у женщины в крови гормоны женские. Вот я мужчина, у меня основные гормоны в организме мужские. У меня мужской голос, у меня мужской характер, у меня мужские, так сказать, наклонности, мне нравятся женщины, за это тоже отвечает мужской гормон во мне. А у женщин женский гормон в основном прогестерон. У мужчин тестостерон гормон, а женский гормон прогестерон. И этот женский гормон делает женщину женщиной, женственной, кокетливой, желание нравиться мужчинам. Это тоже определяется вот этими вот гормонами. У ней женский характер, мягкий голос и так далее. Так вот, когда мужчина начинает употреблять пиво, у него в организме начинает накапливаться очень много гормонов, похожих на женский гормон прогестерон. У него смещается гормональное равновесие, и он начинает обрюзгивать, начинает потихоньку превращаться, извините, в бабу этот мужик. У него пропадает интерес к женщинам, и недаром, обратите внимание, сразу после рекламы пива идет реклама таблеток от импотенции и так далее, потому что это одно и то же, понимаете? То есть споить мужчину, превратить его в не мужчину, а потом еще ему за большие деньги, как говорится, на, попробуй все эти таблетки и препараты от импотенции. Поэтому любители пива – это люди, которые рискуют просто страшно. А у нас сейчас идет программа уничтожения народонаселения, в том числе программа идет уничтожение через вот это самое, через вот это пиво. Еще два слова хотелось бы сказать, как алкогольный геноцид оглупляет нашу нацию. Кстати, наши школьники, когда мы запустили первый спутник в 1957 году, весь мир ахнул. Особенно перепугались американцы. Как так? В России, которую они ни во что не ставили, первая вышла в космос, запустила спутник, а потом еще и человека в космос вывела. Что такое? Начали выяснять. И выяснили, что в трезвой России, а Россия была до Хрущева трезвой России, она была у нас, я вам показывал, помните? Самая трезвая, после нас Норвегия только была. В трезвой России интеллект школьников был самый высокий в мире. Сейчас в пьяной России, когда школьники на переменах дуют пиво в сквериках, сосут сигареты, мы уже где-то к сотне подходим. То есть на сотом месте по интеллекту наши школьники. В чем тут дело? Выясняется следующая вещь. У нас в Академгородок как-то приехал профессор Леонид Евгеньевич Попов, профессор Томского университета. Он ветеран войны, инвалид войны, но до сих пор работает, так сказать, чувствует себя прекрасно, трезвый человек, трезвомыслящий. И он нам прочитал замечательную лекцию, которую назвал «Алкоголь, эмоции, творчество». Эта лекция просто поразила всю научную общественность Новосибирского академгородка. Суть его лекции очень проста. Что такое творчество? Творчество – это физиологический акт, который заключается в следующем. Человеку дают задачу. 2×2. Он что отвечает? 4. Это творчество? Да нет, конечно. Вы знаете, что 2×2 – 4 у вас в голове записано. Я еще какую-то задачу вам даю, у вас в голове есть ответ, вы тут же его называете, все прекрасно. Но вот человек получает какую-то задачу, ответа в голове на эту задачу нет. И вот тут начинается творчество. И вот человек получил задачу, и если во времени нарисовать, сюда отложить время, а здесь отложить эмоции человека, то человек, получивший задачу, начинает искать решение этой задачи. Особенно это хорошо видно студенты на экзамене. Даешь ему дополнительный вопрос, который разбирал в лекции на семинаре. Он вспомнил, ответил. Но вот даешь вопрос, которого точно не было ни на семинаре, не было в лекции. Надо сообразить что-то. И вот я вижу, он думает, ищет, нет ответа, в голове нет. И вот тут начинается творчество. У человека в голове есть такой маленький орган, называется гипоталамус. Он регулирует эмоциональное состояние человека. И вот этот гипоталамус дает приказ, и в кровь выделяется большое количество вещества под названием норадреналин. Это вещество, отвечающее за отрицательные эмоции. И у человека эмоциональное состояние начинает ухудшаться. Он начинает на себя сердиться, думать, искать ответ, надо найти ответ, не может найти ответ. И вдруг в какой-то момент времени, этот момент времени называется в физиологии микозарение. У человека в работу включаются все 15 миллиардов нервных клеток нейронов, все 15 миллиардов. И они находят ответ. И он находит ответ на решение задачи, которого в голове не было. И тут же в кровь, гипоталамус дает приказ, и в кровь выбрасывается огромное количество серотонина. Это вещество, отвечающее за положительные эмоции. И у человека микозарение моментально эмоции вскакивают вверх, плюс, а потом потихоньку спадают. Вот это называется микозарение, а вот это называется спад вот эмоций, торжество победы. Кстати, во время озарения, он даже прибором этот микозарение чувствуется. У человека, когда происходит микозарение, миллиарды клеток мозга начинают работать, у него сопротивление кожи на указательном пальце уменьшается в два раза. Прям стрелка раз и отклоняется. То есть видно, что у человека что-то в голове произошло важнейшее. Вот это элементарный акт творчества, которое знает физиология. Так вот, у человека, который раз в две недели употребляет стакан вина или кружку пива, у него на две недели после употребления стакана вина или кружки пива блокируется работа гипоталамуса. И этот человек в течение двух недель в интеллектуальном отношении ниже обезьяны. У обезьяны происходит озарение, она находит что-то новое. Этот человек может только старым багажом питаться. А если он раз в две недели пиво пьет, у него полностью пропадает творческая способность к этому творчеству. И вот в Московском университете поставили один очень любопытный эксперимент. Они изучали творческие способности крыс. Эксперимент заключался в следующем. Взяли 20 крыс, поделили пополам. Крыс кормили, но 10 крыс поили водой, а 10 крыс поили пивом. И смотрели, как развиваются творческие способности у пивных крыс и у тех, которых поили нормальной водой. Эксперимент был очень простой. Крысу сутки не кормили, очень голодная крыса. Крысу эту брали в клеточку, помещали крысу, а перед ней ставили лабиринт, завернутый по часовой стрелке. И в этом лабиринте было 4 кармана улавливателя. 4 кармана улавливателя. Звенит звонок, открывают заслонку, а в центр лабиринта ставили кусочек копченого сала. Крыса голодная чувствует сало, врывается в этот лабиринт, начинает по нему метаться, искать это сало. А они секундомером засекают время, за сколько крыса доберется до сала. Трезвая крыса с первой попытки добралась до сала за 15 секунд. Ее назад в клеточку, опять звенит звонок, открывает заслонку. Второй раз за 14 секунд, третий 13, четвертый 12 секунд. Крыса запоминает дорогу. Но на пятый раз у крысы произошел величайший акт творчества. Крыса вдруг сообразила, да что ж я в эти карманы-то лезу? Держись правым плечом гладкой стороны, и ты будешь у сала. Полсекунды она у сала. Все, крыса обучилась. Полсекунды она сало съела. Тогда этой крысе, поставили точно такой же лабиринт, но закрученный против часовой стрелки. Подставили. И тоже такие же карманы. С первой попытки крыса за 18 секунд добежала до сала. Со второй за 15. Но уже на третьей попытке у крысы произошел величайший акт творчества. Она сообразила. Так тут же вот этим плечом держись. Раз, полсекунды она усала. Все, крыса задачу решила. Теперь начали изучать творческие способности алкоголизированных крыс, которых поили пивом. Они пишут, эти крысы, даже голодные, с меньшей охотой участвовали в эксперименте. Иногда эта алкогольная пивная крыса упиралась носом в этот лабиринт и стояла в него, тыкалась, приходилось линейкой ее оттуда разворачивать, она бы сдохла в этом лабиринте, так и не сообразив, что надо оттуда уйти. С первой попытки пивная крыса дошла за 1.5 минуты, 90 секунд. Опять звонок, она опять. 110, 90, 120. Всякий раз крыса шла, как новый первый раз, тыкалась в эти лабиринты, никакого у ней озарения не проходило. Но когда этой алкоголизированной крысе подставили лабиринт в обратную сторону завернутый, началась фантастика. Крыса с первого захода дошла за 100 секунд, со второго 150, 200. С каждым новым разом в этот лабиринт крыса шла все меньше и меньше охотой. У ней все внутри протестовало. Ну как-то, она ж привыкла вот так, а тут-то надо вот так, понимаете. Неприятие полное, так сказать, но вот вам, пожалуйста, что делает, как говорится, это пиво, пиво с творческими способностями. Кстати, был такой известный физик, теоретик, лауреат Нобелевской премии Ландау. И я как-то читал его книгу, и в этой книге Ландау пишет. Когда меня, он пишет, на Новый год уговаривали выпить фужер шампанского, я месяц, весь январь не мог прийти к нормальной работе. Месяц я не мог работать вообще, голова не работала никак, представляете? То есть стакан вина шампанского на месяц вырубало у него полностью все творческие способности. Спустя только месяц мозг приходил в нормальное состояние, он мог снова работать как физик-теоретик. Вот таким образом оглупляют всю нашу нацию пивом. Раз в две недели кружка пива и все. И интеллект нации падает и пропадает совсем. Вы спросите, можно ли жить без алкоголя даже в наших ситуациях? Можно. Можно. И есть ли страны, в которых, так сказать, этот вопрос звучит совсем по-другому? Тоже есть. 44 страны мира живет в условиях сухого закона по отношению к алкоголю. 44 страны мира. Это мусульманские страны, страны Ближнего Востока. И уверяю вас, живут они прекрасно. Живут они там прекрасно, без этого алкоголя. У меня приятель ездил в Иран, летал в Иран. Заполняет декларацию. Там написано, алкоголь и другие наркотики. Есть ли у вас наркотик? То есть алкоголь такой же наркотик, как любой наркотик. При нем у одного нашли начатую бутылку водки в кармане, его тут же завернули в самолет, отправили назад. Он пытался провести в Иран наркотик в виде вот этой самой водки. Я слушаю радио России случайно, и вдруг слышу реклама «Москва-тур». Всех приглашаем в египетский курорт Хургада. Египетский курорт Хургада – это Красное море, это солнце, это фрукты, дешево, все на курорт Хургада. Вы, конечно, знаете, что в Египте действует сухой закон, у меня раз ушки на макушке. Из-за употребления алкоголя 60 ударов палкой и немедленная высылка из страны, это полусмертельная доза у них. Но на территории курорта Хургада сухой закон не действует, хоть запейся, хоть залейся. Понимаете? Я впервые услышал по радио, что, оказывается, в Египте есть сухой закон. В 98-м году мне посчастливилось принять участие в 64-м Всемирном конгрессе Международной организации гуманизма и трезвости. Есть такая организация. Конгресс проходил в Северной Швеции в городе Эстерсунд. Это было в июле 98-го года, до обвала доллара. Доллар еще 6 рублей стоил. И мы, большая делегация от Украины, Беларуси и России, имели возможность съездить на этот конгресс. Из Санкт-Петербурга на автобусе мы проехали через Финляндию, на пароме через залив и приехали в Эстерсунд на день раньше. И на следующий день пошли побродить по магазинам. В центре города у них гигантский магазин, называется «Домус». В этом магазине есть абсолютно все. Вот про что не подумаешь, оно в этом магазине есть. Мы часа два ходили по нему. Единственное, чего нет в этом магазине, так это пиво, вина и водки. Для нас после пьяной Москвы и Санкт-Петербурга это было настолько дико. Ну нет нигде. Нету. Я подхожу, соками торгует продавщица. По-английски спрашиваю, у вас пиво есть? Она говорит, ноу, алкоголь, аж испугалась. Ноу, алкоголь. Второй, третий, пятый магазин. Нет нигде пива, вина, водки. Я у шведа, который с нами ходил, спрашиваю. Я говорю, у вас что, сухой закон? Он говорит, пока нет. У нас за городом есть магазин, который торгует алкоголем 3 часа в день. И все алкоголики со всей области приезжают туда отовариваться. Но алкоголь там продают только по предъявлению паспорта. Данные паспорта заносятся в компьютер. И по месту жительства в полицейский участок идет автоматическое сообщение. Ждите, дурак приедет. Дурак приедет, то есть проблемы будут. И у них бутылка водки в этом магазине стоила 24 американских доллара, 700 рублей. А пачка сигарет 8 долларов. И вот Швеция первая страна, где я действительно увидел, люди к людям, которые употребляют алкоголь и табак, относятся как к людям сумасшедшим. Сумасшедшие люди. Они себе вред наносят раз, они окружающим вредят два, да они еще такие сумасшедшие деньги за все это платят. Ну ясно, что не все в порядке у них с головой. Мы жили 8 дней в этом Эстерзунде. Я за 8 дней не видел ни одного полицейского в форме. Я за 8 дней не видел ни одной конфликтной ситуации на улицах. А у них под окнами круглые сутки стоят велосипеды, коляски, машины. Мысли нет ни у кого, нагадить, что-то, ну, трезвые люди живут, стыд и совесть, не пропившие в этом городе. Мы все хотели увидеть хоть одного пьяного. За 8 дней видели 2 пьяных. Один швед и один, к сожалению, русский. Причем люди идут мимо, вот так вот детей прижимают, как мимо прокаженных. Ну, сумасшедший человек, что он, палкой ребенка стукнет, что с него возьмешь? На этом конгрессе у нас выступала министр труда Швеции. Приветствовала конгресс. Молодая белокурая женщина вышла и в зал заявила, 8 из 16 членов правительства Швеции являются членами вашей трезвенческой организации. Принципиально не употребляют ни алкоголь, ни табак. Представители 112 стран мира встали и устроили ей овацию. А далее она сказала, я как министр труда докладываю, в Швеции есть проблема безработицы. Но на 99% проблема безработицы в Швеции связана с оставшейся алкогольной торговлей. Люди, которые ходят в алкогольные магазины, работать не хотят. Они получают большие социальные пособия и там их пропивают. А если их все-таки удается устроить на работу, они не могут показать нужное шведское качество труда, не держатся на работе. И дальше она сказала, что правительство Швеции, по примеру правительства Норвегии, ставит задачу в 2000 году прекратить алкогольную торговлю. А в Норвегии с 2000 года фактически прекращена и продажа табака. А знаете почему? Да потому что в Норвегии и Швеции есть король и королева, норвежцы и шведы. И они любят свой народ. Они хотят, чтобы выросло здоровое, полноценное потомство. Кстати, Норвегия и Швеция – две самые богатые, бурно развивающиеся страны Западной Европы. А Норвегия 25 лет держит первое место в мире по зимним видам спорта. Их живет-то там всего 4 миллиона, представляете? Вот что такое трезвые люди, вот что они способны достичь, эти трезвые люди, своим трезвым трудом. Вы, кстати, слышали когда-нибудь об этом? Где-нибудь, кто-нибудь пропагандирует, говорит? Не говорит. Ну и перед тем, как перейти к вопросам еще, можно ли жить без алкоголя? Конечно, можно. Вот у меня в семье уже 21 год сухой закон. Сухой закон у нас в семье. 21 год назад я прочитал доклад академика Углова в 83 году. А в этом докладе Углов сделал научный вывод, что наш народ целенаправленно, как индейцев в Америке, уничтожают алкоголь. Еще Брежнев был жив, а уже программа, пятая колонна уже работала, и программа уничтожения народа уже была запущена с помощью алкоголя. Я прочитал, у меня волосы зашевелились. Я пришел, посидел, попроверил все цифры правда оказалась у Углова. Вернувшись домой, я взял собрал в баре все коньяки, все шампанские, все, что там было. И на глазах у изумленной жены, а жена у меня врач, пошел все, вылил в унитаз. И сказал, что никогда в моем доме ни грамма больше этой отравы не будет. Я молодой русский парень, интеллигент своего народа. Да я прекрасно понял, кому надо, чтобы я эту отраву культурно локал. Я понял, что я молчать не буду. Чего бы мне это ни стоило, а стоило мне это, поверьте, очень многого. Я пойду людям рассказывать, что эти сволочи удумали с нашим народом сотворить. Но я также и понял, что первый вопрос, который мне зададут: слушай, парень, а сам-то ты как пьешь? Наверное, культурно, умеренно. Но научил бы нас, алкашей, культурно пить, и проблему бы решили. Так ведь научить культурно пить-то невозможно, это же наркотик. Это же наркотик, понимаете? Существует человек, организм и наркотик. У нас 4 академика спилось в академгородке, точно так же, как Ельцин спился, так же, как любой колхозник, рабочий спивается, бомж. Тут разницы-то нет никакой. И у меня вот 21 год в семье сухой закон, навсегда сухой закон. Праздники трезвые, гости трезвые, друзья все трезвые, родня у меня все трезвые, живем прекрасно. Даже разговоров об этом, даже шуток на эту тему в доме нет, все нормально. И всякий раз, помните, когда показывали и рекламировали алкоголь по телевизору, помните, Распутин моргал, водку рекламировали. Я всегда дочерям говорил: смотрите, дочки, это сволочь, враг работает на телевидении. Этот враг поставил цель уничтожить ваших детей, уничтожить ваших будущих мужей. Упаси вас Господь, хоть когда в жизни эту отраву в рот взять, алкоголь или табак. И дети мне поверили. Поверили дети. Моей старшей дочке 33 года. Она работает на новосибирском телевидении. Вы представить не можете, какая-то мерзость и клоака новосибирское телевидение. Она единственный человек на всем телевидении, не употребляет алкоголь, табак и не колется наркотиками. Моя младшая дочка закончила Академию экономики и управления. Я всего один раз к ней в институт приехал, попал в перерыв, я чуть не умер. Мне надо было на 5-й этаж по лестнице подняться. На каждой ступеньке стоит девка, сосет сигарету, там топор вешает. В противогазе идти надо. У меня младшая дочка тоже не употребляет ни алкоголь, ни табак. Более того, я счастливейший отец. Они ведь и молодых людей себе таких же нашли. Ведь чистота-то, она, оказывается, к чистоте тянется. И к грязи приставать, ну просто, ну вот никак не хочет. Меня очень во всех случаях, когда я в компаниях, выручает значок члена Союза борьбы за народную трезвость. Это значок по кругу написано: «Союз борьбы за народную трезвость». Я подарил одному человеку, свой с груди снял, отдал. И там Георгий Победоносец пронзает змея копьем. Но мы змея вначале хотели зеленого там сделать, но запросили большие деньги, так что одноцветный значок. И вот этот значок, он людям всегда в глаза бросается. Это что у тебя за значок? Я говорю: «Союз борьбы за народную трезвость». Трезвость, да ты что? Да и жудовили давно. Да я говорю: да нет, это святая, вечная идея трезвой жизни. Я не потому алкоголь не употребляю, что у меня там печенка, селезенка болит, нет. Я своей трезвостью народ свой спасаю и тебя спасаю. И вы знаете, в любой пьяной компании такая позиция вызывает у людей уважение. У нас вообще на Руси уважали идейных людей всегда. А тут начинают наливать. Я стакан отодвигаю. Ты что, больной? Я говорю: да нет, ребята, я как раз здоровый человек. Это у вас не все в порядке. Сейчас начнете дуреть, болеть с этого яда, так сказать. И вот я как-то недавно, уж в заключение расскажу вам веселую историю, разыскал своего однокурсника и одноклассника. Мы вместе физмат-школу заканчивали и 5 лет в университете учились. А потом 20 лет разъехались и не виделись. Но я знал, что он в Омске, он знал, что я в академгородке. И тут я приезжаю в Омск, проводил там курсы по зрению и разыскал его телефон. Звоню. Здорово. Он говорит: ты что ли? По голосу узнал. Я говорю: я. Да ты где? Я говорю: да вон, да ты что, да давай ко мне. Я говорю: да хоть как ты живешь, да тут поздний брак, маленький ребенок, приезжай, сам все увидишь. Ну, приезжаю в гости, встретились, обрадовались. А у него действительно маленький ребенок, Петька, 5-летний, бегает. С Петькой познакомились, Петька, дядь Володя, все как надо. А Петька у них капризный, спасу нет. Ну, в 38 лет первого ребенка родил, представляете, да? И он мне говорит: слушай, займи Петьку чем-нибудь, я пока тут ко встрече подсуечусь. Пошли мы с Петькой в его комнату, да как он повываливал из шкафов пулеметы, автоматы, машины, там на целый детский сад игрушек только. Здорово Петька живет. Через 15 минут мы с Петькой уже друзья, не разлей вода. И тут друг заходит, говорит, ну пошли, пошли, сейчас мы с тобой за встречу, амаретты, амаретты выпьем. Захожу в зал, накрыт на двоих столик, бутылка амаретты, два стакана налито, тут тарелки, закуска какая-то, а у него что-то еще там на кухне разогревалось. Я прохожу, сажусь за столик, а Петька подходит к столику и думает, чего ему делать. На него не накрыли, его за стол не садят, это раз. Его сейчас спать будут укладывать, это два, это он тоже знает. И вот он стоит и думает, то ли ему скандал закатить, то ли, ну, в общем, в раздумье весь. А я смотрю, друг-то Сицевый в раздумье. Я говорю, ты что, Петька, стоишь? Ну-ка, садись с мужиками. Петька хватает, тащит стул. Пока он стул нес, я из серванта достал третий стакан, полный стакан налил амаретты и Петьки. Сидим. Заходит его папаша великовозрастный. Смотрит, Петька сидит, думает, ладно. А потом смотрит, у Петьки стакан амаретты налит. И вы знаете, он мне так небрежно говорит. Не, говорит, Петька у нас не пьет. Я говорю, как не пьет? Он говорит, не-не-не-не-не, Петька пить не будет. И тянется стакан Петьке отобрать. Я у него руку перехватил. Я говорю, Петька, будешь пить? Петька аж двумя руками в стакан вцепился. Буду пить, ага. Я говорю, будет пить, пусть попьет. Он говорит, да ты что, да Петьке нельзя. Я говорю, а почему? Он, кстати, пахнет вкусно. Я говорю, почему нельзя? А он перепугался, мальчонку напою. Он говорит, да это же алкоголь. Я говорю, ну и что? Он говорит, как ну и что? Да это же яд. Я все ждал, когда он скажет, что алкоголь это яд. Я говорю, яд! Да ты что, говорю, надо же. Алкоголь яд. Слушай, говорю, а ты можешь мне научно объяснить, вот до скольки лет алкоголь яд? Вот что, до 16 лет алкоголь яд. В 16 лет паспорт получил, уже не яд, иди и пей. Нет, говорю, давай так, чем своего Петьку поешь, кормишь, тем и меня пои, корми. А яд мы с Петькой употреблять не будем. Пойдем-ка, Петька, этот яд выльем. Взяли с Петькой два стакана, пошли в унитаз, вылили, сдернули. Я говорю, смотри, Петька, алкогольный яд никогда не употребляй, дураком станешь. Петька пулей, папкин стакан, папка, дураком станешь. Вылил, а он обалдел, но наш денег больших, бутылка стоит. Я говорю, да ты посмотри на значок-то мой. Он говорит, господи, да как же я забыл. Тут в 83-м году на магнитной пленке твои лекции против алкоголя ходили. Да я еще и гордился, да переписывал, да мой друг, одноклассник, одноклассник. И вы знаете, мы с ним за этим трезвым столом просидели, проговорили всю ночь до утра, пока трамваи ходить не начали. И так мы эту ночь душевно пообщались. Вот что с нами делают, со страной, с детьми-то что нашими будет? И я понял в очередной раз, сколько душевного человеческого общения сожрало у нашего народа эта страшная алкогольная отрава нормального душевного человеческого общения. Представьте бы, осталась эта амаретта, но ей бы не закончилось. Там бы, как говорится, вторая, третья бутылка в ход пошла. Через час бы нахрюкались, вспомнили какую-нибудь пошлую историю, завалились спать. На утро на душе гадостно, вся была бы встреча старых университетских друзей. Ну и в заключение я хочу закончить свое выступление перед вами, прочитать стихотворение, которое написал наш юный соратник, он был такой же, как вот вы, ему было 17 лет, Борис Кардаш. Он только закончил школу и поступил на первый курс Томского университета, это было в 84-м году, и был активный участник начала нашего трезвенного движения в Академгородке. И он написал вот такие стихи замечательные, которые назвал «Очнись, Россия! Очнись, великая Россия! Из пьяных четверенек встай! Довольно алчным ханам змея платить чудовищную дань! Быть или пить — всего два слова, но в них душою мы горим! Вот наше поле Куликова, вот где за Русь мы постоим! И если хочешь ты отчизне хмельные путы разорвать, вернуть народ свой к трезвой жизни, возьми свой меч, встань в нашу рать». Спасибо вам большое за ваше внимание и за ваше терпение. Я готов ответить на любые вопросы, на любые. Ну, молодежь торопится, у них выходит поезд, конечно. Да. Да. Люди получают удовольствие от того, что вот они пьют. Вот как убрать? Как 19 человек понял, что удовольствие, не то, что ясно, что удовольствие это убрать не приносит. Потому что зачастую люди становятся алкоголиками или психологическими. Понял. Очень хороший вопрос вы задали. Значит, то, что люди от отравления яда не могут получить удовольствие, это 100% науки известно. 100% известно. А то, что люди говорят, что они получают удовольствие, это они говорят под действием всей той пропаганды, которая вокруг этого дела крутится. Понимаете? То есть вот ставили эксперимент в детском саду. 15 детей сажают, всем наливают стакан сладкого компота, а одному наливают стакан кислого-кислого чего-то. И вот первый отхлебнул, вкусно, сладко-сладко. Последний отхлебнул, искривился. Его спрашивают, сладко? Он говорит, сладко. Ну, все сказали сладко, и он говорит сладко. В городе Красноярске жил, он, к сожалению, умер, замечательный врач, психотерапевт Суганяка, фамилия у него. И он написал книжку, которая называется «Дистрессомания». Книжка специальная написала. Так вот этот Суганяка, он в городе Красноярске, как он говорил, лечил алкоголиков от алкоголизма. Своим оригинальным образом. Я вам расскажу, как он это делал. Значит, дает рекламу. Лечу от алкоголизма оригинальным образом. Кто хочет, приходите туда-то, тогда-то. Приходят люди, как правило, жена приводит мужа. Приводит мужа или брата там, или сына, мать приводит. Ага, он заходит, что лечиться, да, лечиться. Ну хорошо, ладно. Вы в субботу, воскресенье свободны? Свободен. Вот в следующую субботу приходите, приносите с собой бутылку водки, будем лечить. Ого, вот врач-то, вот это врач. Бутылку водки с собой и будем лечить. Вот тут я, говорит, буду лечиться этот. Все. В субботу приходит, приносит бутылку водки. Он его садит в маленькую комнату. У него там просто коридор двумя дверями отбит. К стенке стоит стол. На столе стоит рюмка. Стоит лист бумаги, вопросник и карандаш. И ничего нет, и вокруг белые стены, и табуретка. Он этого друга заводит туда, садит за этот стол и говорит: вот тебе вопросы, вопросы. Отвечай на эти вопросы на листе бумаги. Как ответишь, так и поступай. Как только надоест, зови меня, так сказать, и я это самое приду и разберемся, что к чему. Одно условие. Отвечать на все вопросы левой рукой. Левой рукой должен писать вопрос, ответ на вопрос. Ясно? Ну, тут ясно, все ясно. Первый вопрос. Фамилия, имя, отчество. Вот он сидит, выводит левой рукой свою фамилию, имя, отчество. Ага. Второй вопрос. Пить хочешь? Пишет, хочу. Третий вопрос. Если хочешь, наливай, пей. Наливает рюмку, заливает, глотает. Четвертый вопрос. Что чувствуешь во рту? Ничего. Что чувствуешь в желудке? Ничего. Что чувствуешь в голове? Ничего. В руках ничего, в ногах ничего. Пить хочешь? Бутылка-то еще целая. Пишет, хочу. Если хочешь, возвращайся ко второму вопросу. Пить хочешь? Пишет, хочу. Наливай, пей. Вторую заливает. Что чувствуешь во рту? Кисло. Кисло, пишет. Что чувствуешь в голове? Что-то в голове загудело, ага. В желудке что-то запекло, ага. В руках что-то руки это самое, трястись начинают. В ногах что-то ноги слабые. Пить хочешь? Бутылка-то еще вся целая. Пишет, хочу. Хочешь, пей? Третью наливает, запрокидывает туда. В голове стучать начинает, как этим самым. Во рту, в желудке разрывает, ноги ватные, руки все... Вскакивает в дверь, колотит, он заходит, что такое? Водка какая-то не такая. Тот говорит, как никакая? Ты же ее сам принес. Ну как, ну стой-то водки, я же веселюсь, а здесь же я вон чуть не умер. У меня же сердце так... говорит, все понятно. Пойдем эту водку выльем. Пошли ее в унитаз вылили, бутылку поставили пустую уборщице. Завтра приходи, приноси хорошую водку. Повторим, так сказать, лечение. На завтра приходит и опять. опять, так сказать, после третьей этой рюмки у него в организме полный раздрай, разброд и так далее, и тому подобное. И вот он к нему ходит 3 недели, и на 3-ю неделю он, наконец, сам понимает, что никакой радости в водке в принципе нет. Это отравление организма ядом, ядом. Вот он травит ядом, и симптомы этого отравления пишет. Травит, пишет, сосредоточен, 100% симптомы отравления. А я у него спрашиваю, когда он мне рассказывал, я говорю, а зачем левой рукой? Он говорит, это самое, говорит, главное левой рукой. Левой рукой писать-то трудно. И он должен сосредоточиться на своих ощущениях, отрицательные ощущения отравления, и их написать сюда. А если правой рукой, легко писать. Он может писать и себя развеселить, вспомнить, с Петькой, с Васькой выпивали, да он эту бутылку махом, да еще и песни запоет, понимаете? Поэтому то, что люди говорят, что они испытывают удовольствие от этого дела, эйфорию, это чисто, так сказать, ну, психологический эффект коллективный. Человек знает, что если алкоголь употреби, что хочешь делай, тебе все с рук сойдет и так далее. Хотя удовольствие, если они и получают, это удовольствие греховное, то есть на следующий день стыпить его за эти все удовольствия человека бьет и раскаяние. Поэтому никакого удовольствия на самом деле в этом алкоголе нет. Что? Установка. Да, установка психологическая, алкоголь принял и давай, так сказать, что хочешь, что и делай. Да. А вот сегодня здесь звучали такие речи, чтобы и мы, как бы, побыв на этой лекции, общались с друзьями, как бы рассказывали, насколько это вредно. Безусловно, мы это сделаем, потому что, действительно, я пришла на эту лекцию первый раз, мне рекомендовали мои близкие, знакомые друзья прийти на нее, я, как бы, на себе прочитала всю эту лекцию. Но все-таки я убеждена во многом, что это у вас дар, это талант, и, по крайней мере, что учиться, нужно учиться убеждать. То есть много моментов мне непонятно, много кажется странным, но я как бы пыталась, ну, сконцентрироваться на своих ощущениях, потому что ведь негатива же больше, чем добра, как бы вот выйдя за эти пределы, я опять же столкнулась с теми людьми, которые большинство, которые употребляют алкоголь. И поэтому здесь немножко, ну, другая атмосфера сегодня была. И вследствие чего родился стих, который я вам подарю на память. Я да? Сейчас вам зачитаю. Ну, зачитайте, пожалуйста. Мое маленькое окошко нечаянно заглянуло в солнце. Оно погрело совсем немножко, но оно обещало вернуться. Оно сдержало свое слово, оно вернулось ко мне, но пробыло совсем немного, сказав, темно в твоем окне. В моем окне всегда темно, лучиком хрупким плачет добро. Тихонько шепчет мне оно, открой, любимое, окно, раскрой уставшие шторы, правильно жить, не бойся трудных разговоров, здоровой жизнью наслаждайся. Хорошее, спасибо. Спасибо. Значит, я на ваш вопрос, я отвечу, кто по профессии? На кого учитесь? Факультет журналистики. Я вам честно скажу, по своему первому образованию я физик. Я кандидат физико-математических наук по специальности оптика. И я занимался в академическом институте физикой. И в жизни даже не предполагал, что мне когда-то придется выступать и рассказывать об алкоголе. Но вот в 83-м году мне попал вот этот вот, понимаете, доклад Углова, который перевернул у меня все в сознании. А для меня в этом докладе было главное, что уничтожают твой народ. А я сел и вспомнил, мою деревню всю уже уничтожили, алкоголь, всю, понимаете, я вдруг осознал ясно, вот же оно, главное оружие уничтожения нашего народа, это алкоголь. И для меня уже мысли не было, я все вылил. А на следующий день у нас был пленум общества знания. А я в обществе знания Академгородка был член президиума. Я в основном занимался популяризацией физики, там, лазеры, голографии, то есть я был такой лектор всесоюзного уровня именно по физике, по проблемам физики и популяризации. И тут выступает секретарь райкома и давай жевать резину. Надо нам усилить идейную работу. Кто-нибудь хочет выступить? Я говорю, можно я? Пожалуйста. Я вышел и говорю, что усиливать? Жить нам осталось 20 лет. Вы посмотрите, что академик Углов пишет в своем докладе. А в те годы этот доклад был запрещен. Углова объявили чуть ли не сумасшедшим академиком, то, что он против алкоголя выступил. Я 45 минут выступал, меня 7 раз пытались согнать с трибуны, а я пересказать хотел людям доклад Углова, и как он на меня, какое впечатление произвел. я закончил выступление и закрыли пленум общества знания. Я сорвал пленум общества знания своим выступлением. Но меня взяли вот за рукава, чуть не разорвали, пойдем, мы сейчас народ соберем, ты вот это все расскажи, повтори. Это ж стратегическая информация, народ наш уничтожают алкоголем. Это был 83-й год, не 2004-й. Я пошел в один институт, другой, третий, и так вот начал, то есть в принципе начал это дело выступать. Любой человек, тем более журналист, может выступать не хуже меня. Самое важное в этом выступлении – ваша личная позиция, позиция гражданина, патриота. Понимаете, если она есть, то люди вам поверят. Если ее нет от лукавого, вы будете говорить одно, а тут же за углом делать другое, то, конечно, никто вам не поверит. И еще один момент я хотел бы вам сказать. Не пытайтесь в этом убедить всех. Всех в этом убедить не удастся. Если бы я всех пытался убедить в преимуществах трезвой жизни, да я бы уж давно лоб расшиб. Я вот эту лекцию прочитал, или кому-то человеку дали пленку, на, посмотри видеозапись. Он эту лекцию прослушал, вот у вас реакция, вы написали стих. А есть реакция такая, я вам скажу, человек прослушал, подходит, говорит, ну и что? Я говорю, ну и ничего. Ну и ничего, ну что, ну и ничего, ну раз тебя это за душу не берет, ну а что теперь дать? Ну и ничего, иди пей дальше, я что тебе еще могу сказать? Но есть люди, которые вдруг раз среагируют на это дело. Поэтому вот те видеозаписи, которые ходят, они просто, ну как помощь вас, в вашей позиции, в укреплении, в распространении этой информации людям. Народ-то ведь гибнет. Но я еще хотел два слова сказать. Вот мы находимся на территории храма. Я бы очень хотел, чтобы все-таки православная церковь повернулась лицом к этой проблеме, самым своим лицом. От ее позиции зависит очень много. И вот у меня есть такой опыт общения. Скажем, Могочинский монастырь, это Томская епархия. Вот. Там наши трезвые люди ушли в монастырь, стали монахами, там дьяконы. И они там ведут трезвый образ жизни в монастыре сухой закон. Там действительно духовная жизнь расцвела. То есть трезвые люди, они и потянулись в храм. Вот эта видеопленка случайно попала отцу Олегу Матвееву. Это благочинный Бурятии, это епархия Читинско-Бурятская. У него 34 прихода, священников, по-моему, человек около 60 под ним. А он сам по профессии юрист. Он был милиционером, потом был судьей, потом рукоположился, стал священником и стал благочинным Бурятии. И вот ему попала вот эта кассета. Он ее посмотрел вечером. Всю ночь не спал. Утром пришел в храм на колени и дал обет Богу трезвости. Все, то есть обет трезвости дал, больше ни грамма. И молодым священникам своим дал эту кассету посмотреть, еще 5 священников пришли, обет трезвости дали. И он сейчас, этот Олег Матвеев, развернул такую работу в своем храме. У него Свято-Дигитриевский собор, у него весь вот, заходишь, вот все стены увешаны нашими газетами, нашими материалами, нашими лекциями, там размножают, дают и так далее. То есть, и он по средам читает трезвенческие проповеди, вот на основе этих материалов, даже лучше, чем я, он читает людям. На эти проповеди людей приходит намного больше, чем даже на службу. То есть идут матери, сестры, так сказать, те, у кого дома конец уже приходит. Они приходят слушать трезвое слово трезвого священника. Это чрезвычайно важно. Поэтому если бы православная церковь взяла бы борьбу за трезвость, возглавила бы ее, это бы, кстати, отвадило очень многих людей от сект. Многие люди идут в секты спасаться именно то, что в сектах трезвость, скажем, у баптистов там трезвость, да, то есть они идут туда спасаться от пьянки, не душу, а вот от той пьянки, которая есть. Поэтому, если бы, я говорю, православная церковь бы наша взяла бы на себя эту миссию, то я думаю, это было бы просто... Да. Простите, вот потому что вы затронули глобальнейшее, понимаете, вот насчет корыта, это очень красивая и такая мощная метафора. Вы сказали опрокинуть, понимаете? Но чтобы нашелся такой поросенок, который в масштабе всей страны, понимаете, это так метафора работает. Но вот, а чисто конкретно, вот как называется, да, вот какой бы вы метод подсказали? Потому что, вот, например, я видела многих людей, которые затратят какие-то колоссальные средства, у какого-то доктора вылечивали. Но потом духовной альтернативы нет, понимаете, когда пустоту, нищету духовную заполнить, это начиналось снова. Потому что это, ну, красиво сказано, а вот подскажите, понял я. Значит, рассказываю вам насчет этого корыта. Значит, я хочу вам сказать следующую вещь, что опрокинуть корыто очень легко и просто. Для этого, как ни странно, нужна добрая воля и понимание первого лица. Первого лица. Вот если первое лицо понимает эту проблему, знает и хочет ее решить, не решать, а решить, оно эту проблему решает запросто. Ему не передали, да? Я вам рассказываю. Скажем, вот у нас великий князь Иван III решил ввести на Руси трезвость. Это 1550 год. Запретили продажу производства вина, начали наказывать все, трезвая Русь. И трезвая Русь превратилась в величайшее государство, в империю. Царь Николай II в 14 году раз своим дал право закрывать алкогольную торговлю. По их усмотрению, закона-то не было никакого. На время мобилизации он разрешил по усмотрению местного руководства закрывать алкогольную торговлю. В течение 3 дней все винные магазины, склады были опечатаны, все было закрыто. Через 3 месяца армию отмобилизовали, виноторговцы, давай открывать, а народ ни в какую. 1000 прошений царю продлить сухой закон на время войны и на вечные времена. И продлили. Большевики пришли к власти, первый в трезвой стране, кстати, пришли к власти. Первый закон, вы знаете, декрет какой был? Декрет о мире. Второй декрет, декрет о земле, а 3-й декрет был о сухом законе. Продлили сухой закон царя на этот самый. До 25-го года у нас был этот сухой закон. Горбачев пришел, Иуда Горбачев, но его народ до сих пор не проклял, только за 85-й год, за вот это постановление. Когда в 85-м году вышло постановление, у нас 6 районов Томской области, первый Шигарский район, ввели сухой закон, запретили алкогольную торговлю. 6 районов, зона трезвости, все. И мы туда поехали, нас пригласили, как инициаторов этого трезвенного движения, посетить эту Шигарку. Мы приехали в эту Шигарку, первое, что я увидел, я ахнул. Я впервые за 35 лет увидел, что на улице мужики играют с детьми. Играют с детьми в бабки, вот в эти, понимаете? То есть чему-то детей учат, трезвые мужики вечером играют. То есть это для меня вообще неслыханно было, что мужики трезвые вечером не бывали никогда в деревне. Они все пьяные с утра. А тут трезвые мужики детей чему-то учат, доброму, хорошему. Собрался народ в этой самой, в клубе. Ну и нас представили как инициаторов движения за трезвость. Вышла женщина, в пояс поклонилась и говорит: передайте Горбачеву, тогда еще он на коне был, это 85-й год, передайте Горбачеву, приедет он, будем ему ноги мыть, воду пить, за то, что он наших мужей от смерти спас, вот этим законом, понимаете, народ. Вот как народ это все воспринял. Он народ эту трезвость. То есть если первое лицо желает, оно и получается. Вот у нас был Всемирный день некурения 31 мая. И нас, активистов движения за трезвый здоровый образ жизни, собрали в городской мэрии Новосибирска. Ну, я тоже был в городе, приехал. Приехал и там показывают. Вот, посмотрите, грант в какой-то школе, какая-то учительница провела конкурс. И вот посмотрите, против табака, сигарета, перечеркнутые дети. Мы даем 1000 рублей, пусть там работают, это, ура, ура, вот как здорово. Все, ура, ура, ура. Я встал, я говорю, вам не стыдно? Я говорю, вы в зеркало посмотрите детям. Я ехал из академгородка на эту встречу. Я по дороге насчитал 21 щит размером 6 на 8, на которых пропагандируют алкоголь и табак. За 2 года я впервые увидел против табака вот этот маленький плакатик, что ребеночек написал. Вы что? Я говорю, это что? Это соизмеримо или нет? Как вы мыслите? Я говорю, надо же что-то ведь делать нормально. Ну как, а что мы сделаем? Все пьют, учителя курят, там врачи курят и так далее. Я говорю, ну надо разгонять эту шайку-лейку, которая пьет и курит. Надо просто ее разгонять. Сразу все руководство смылось. Все руководство пьет и курит, все смыло. Остались там 3-й замы. А все на меня. А как разговаривать? Я говорю, ну как? Вот я говорю, у меня жена 16 лет заведует крупнейшей поликлиникой. 16 лет заведует жена крупнейшей поликлиникой. 342 человека у ней в подчинении. В основном женщины. За эти 16 лет в поликлинике не было ни одного случая употребления алкоголя. За эти 16 лет нет ни одного курящего в поликлинике человека, который бы там курил. Позиция первого лица, руководитель, понимаете, что она трезвая, она понимает, она знает, она обеспечила зону трезвости полную на территории этой поликлиники. Нет проблем. Значит, я вам рассказываю. На сегодняшний день при той правительстве и при том президенте и при той Думе, которая полностью служит интересам мирового правительства и занимается уничтожением народа населения нашей страны, даже думать о том, что они что-то доброе для нас делают, я считаю, это страшная крамола. Второй вопрос остается. Второй вопрос. Мы-то с вами люди? Мы-то с вами люди или нет? Вот мы, каждый конкретно, вы, ради спасения своих детей, своей страны, мы можем от этого отказаться? Мы можем, я вам еще раз говорю, мы можем перейти на трезвый образ жизни. Мы можем начать вокруг себя формировать вот эту трезвую зону. Мы можем в конечном счете потребовать от них, чтобы они, так сказать, работали не на мировое правительство, а работали на нас с вами. Можем, если мы станем с вами трезвыми людьми. Вот и когда я спрашивал, кто принципиально не употребляет алкоголь, вы же руку-то не подняли. Ну, потому что по празднику... Вот я и говорю, вот это и есть самое страшное зло. Самое страшное зло, вы понимаете, то есть алкоголик, который в луже, это очень полезный человек. Алкоголик в луже валяется, это самый полезный человек. Потому что наши дети все идут мимо и знают. Дядька, он налокался с тех бутылок, что в гастрономе. И у детей возникает недоумение, ну как же так? Как же так? Вон Штирлица показывает, напьется на курице и всех фашистов победил. А тут дядька с этих же бутылок рога в землю не шевелится. А кто ж тогда наших детей-то к этому корыту-то толкает? А толкают тех, кто по праздникам. Он, ну, смотри, тетя, смотри, пьет, вытрезвитель не попала, морду, извините, никому не набила, и ей не набила. О, буду как эта тетя пить. Начинает пить, а где гарантия, что ваши дети не сопьются? Я вот всем в этой самой, которые вот такие уж ярые отстаиватели своей рюмки на Новый год, с фужера, с этой отравой шампанской, я всем говорю, я говорю, скажите, пожалуйста, кто из вас хочет, чтобы ваши дети пили? И спились. Вот кто из вас, поднимите руки, хочет, чтобы ваши дети пили и спились? Вы что так ставите вопрос, так сказать? Я вот хочу, чтобы пили, не спились. Я говорю, у вас есть гарантия, что ваш ребенок будет пить и не сопьется? Если у вас есть гарантия, вам сразу золотой памятник, Нобелевскую премию дадут. Если есть гарантия, что ребенок будет пить, не сопьется, вот вы дадите. Найдете ее. Это Нобелевская премия, золотой памятник. Гарантии этой нет. Это наркомания. Каждый спивается с разной скоростью. Кто-то быстро, кто-то помедленнее. Все дуреют, все глупеют, все деградируют. Но просто с разной скоростью в могилу идут, вот и все. Поэтому я говорю, вы хотите, чтобы ваши дети пили и спились? Есть идиоты, пишут, хочу. Я говорю, тогда напишите своей рукой. Я хочу, чтобы мой сын, Коля, начал пить во столько-то лет. Вот во сколько лет вы хотите, чтобы ваш ребенок начал пить? 15, 18. А вы, может, хотите, чтобы он трезво у вас жил? Так давайте ему обеспечим эту трезвую жизнь. Можете? Да. Наши предки пили не медовуху. Да. Вот. Как она вообще действует? Значит, никакого отношения медовуха к алкоголю не имеет вообще. Рефреном через все русские, белорусские, украинские сказки проходит рефрен. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Что такое мед? Мед это был мед. Это был княжеская еда, мед, очень редкая вещь. А что такое было пиво? А пиво это был разведенный мед в воде, сладкая вода. Сахара-то не было. И пили его очень редко люди. Обычно по кругу пускали эту братину со сладкой водой, каждый усы помочил и так далее. Никакого отношения вот это пиво и эта медовуха, она и была, к алкоголю не имела вообще. Так же, как и квас не имеет никакого на Руси отношения к алкоголю. Квас, что такое квас? Это водная вытяжка какого-то продукта. В воду бросили сухари, постояло, квас сухарный. Редьки, попробуйте дома, сделайте квас, натрите редьки. В банку с трехлитровой залейте водой, через два дня вода, ну, изумительная, понимаете, это редичный квас, свекольный квас и так далее. А у нас что сейчас делают? У нас делают брагу, дрожжи с сахаром, вот тебе и квас получает. Это все направлено на то, чтобы детей наших трезвых туда загнать, в это алкогольное корыто с пойлом. Поэтому я здесь и говорю, что на самом деле прежде чем требовать что-то от правительства и от президента, от которого вряд ли что мы потребовать на сегодняшний день, надо себя спросить, какова моя позиция? Вот какова моя позиция? Вот я лично что в этой ситуации делал? Особенно интеллигенция, я вижу здесь люди, так сказать, себя к интеллигенции причисляют. Что вы делали, когда страну-то на этой дыбе алкогольной распинали? Что вы, по праздникам заливали эту отраву? А ведь на том суде спросит Господь, ты-то что делал? Ты конкретно что сделал для того, чтобы будущее своих детей, народа русского спасти? Поэтому всем нам отвечать там придется. И такими вопросами не уйдешь, что это там они наверху не делают. А мы-то что нанизу делаем? От нас-то ведь здесь все зависит, что и будет наверху. Я с вами совершенно согласна, но я могу... Абсолютно. Праздники просто пить ни разу не буду. Я это могу. Что значит я могу? Я не могу, я должна. Речь ведь не идет о том, что могу, не могу. Я, вот мне говорят, Жданов пропагандист трезвого образа жизни. Тьфу, это ерунда. Трезвый образ жизни не привлекателен. Для человека, который пьет, нет для него большей радости, чем с друзьями за этой бутылкой посидеть. Нет его радости. И он человека, который сидит, пьет рядом минеральную воду, считает за идиота. Вот же, мы выпили Я не пропагандирую трезвый образ жизни. Я говорю о том, что алкоголем наш народ уничтожает, людей, семьи, страну уничтожает. Вот идет о чем речь. Что алкоголь это оружие на сегодняшний день самое главное, направленное против лично каждого из нас. И если ты это оружие в руки берешь и поднимаешь, и дети это видят, ты преступник. Ты пропагандируешь дальше это оружие, ты детям пропагандируешь, что можно. А если ты встанешь и сказал, все, это отрава, яд, с помощью которого детей моих хотят убить, я в этом делаю, не участвую и буду максимально действовать так, чтобы никто в этом не... Вот о чем идет речь. Поэтому-то и пленка-то распространяется, чтобы люди подумали, себе сделали выбор. А когда уже трезвые люди, их достаточное количество в обществе набирается, они уже готовы и революцию эту трезвую сделать. Ведь 85-й год-то не на пустом месте произошел. Не на пустом месте. В 83-м году моя пленка, аудиопленка, 45 минут, плохое качество. Я в Сочи был, прочитал лекцию, ее записали, продали ее, уехала во Владивосток, там ее начали размножать. Инженерно-морское училище начало меня разыскивать, кто это такой, тут лекцию такую читал. Военная кафедра, молодые ребята, офицеры морские, разыскали меня, пригласили во Владивосток. Пригласили во Владивосток, чтобы я эту лекцию прочитал преподавателям и курсантам их училища военно-морского. Все, я приехал, а когда враги узнали, что я туда приехал, тут же туда звонок, и обком партии, крайком партии, руки завернули, меня арестовали и выслали оттуда. Сказали, что это антисоветская пропаганда, это, так сказать, антисоветчик, его надо сажать и немедленно. И меня назад эвакуировали. А КГБ дали задание эти пленки изымать. И как только КГБ начало эти пленки изымать, как оно полыхануло. Не осталось в Владивостоке ни одного человека, у которого бы этой пленки не было, и который бы кому-нибудь ее не дал, не послал. И она как пошла гулять по стране. Оно и сформировало то общественное мнение, на которое наложилась антиалкогольная вот эта кампания, добрая воля первого лица, Горбачеву надо было с чего-то начинать. И он понимал, что на душе у людей это... Кстати, как народ воспринял антиалкогольную кампанию, я вам расскажу. В 88-м году общество трезвости, которое официальное, направило 15 лекторов, профессоров, всяких наркологов и прочих, направило в Красноярский край. Поезд, агитпоезд ЦК Комсомола, молодая гвардия, по Красноярскому краю ездил, и они лекции читали различные, эти профессора. Так вот, 15 этих наркологов, профессоров из Москвы и Питера, и я один из Новосибирска, был в этом поезде. И мы начали читать лекции. Я читаю лекции за трезвость, а они за культурное питье. А народ недоумевает. Они выходят и говорят, антиалкогольная кампания была глупостью, сейчас надо наоборот пить, так сказать, а это все забудьте и все. А народ, как так, ничего себе, тут 3 года вроде трезвость, трезвость, норма жизни, а тут нам опять такую чушь, извини, эти друзья несут. И вот они прилетели в Красноярск из Москвы и собрали в крайкоме комсомола весь комсомольский актив города Красноярска. И вот они, 15 человек, сидят в президиуме, и вот эту вот чушь несут, что надо пить и пить культурно. А что значит пить культурно? Пьяница, когда первый стакан, он слышит, пей культурно. Второй, пей культурно. Третий, а после четвертого он пей слышит, а культурно уже не слышит. То есть у него уже отключается это понятие культуры. А я опоздал и в зал сел, и в зале сижу. И вот он выступает, а народ недоумевает, в зале волнует, что за ерунду, ересь какую-то несут и так далее и т.п. Ну, вопросы будут, секретарь этого крайкома комсомола. Я говорю, можно я вопрос? А я как будто бы тоже со всеми здесь в зале сижу. Я говорю, вот они говорят, что народ не принял эту антиалкогольную кампанию. Они говорят, эти профессора, которые там. Я хочу у вас вот первый секретарь спросить. Я знаю, что в Красноярском крае во время антиалкогольной кампании несколько тысяч магазинов, торгующих алкоголем, закрыли. Я говорю, скажите, пожалуйста, был ли хоть один протест у населения против закрытия алкогольной торговли? Говорит, не было ни одного. Ни одного не было протеста. Закрывали и рады. Я говорю, я знаю, что сейчас в крае начали открывать сотни магазинов алкоголем торгующим. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас хоть один протест населения против открытия? Да вы что, да мы ж завалены, люди жгут, поджигают, громят эти магазины. Ну как люди не дошли, возле своего дома, возле своих детей вдруг, понимаете, пивную открывают. Ну кому, кто за это будет, кому это надо, понимаете? Я говорю, ну вот вам народ, вот его позиция, за трезвость, народ за трезвость. Народ глубиной души понимает, что это единственное спасение детей от гибели, это ввести в стране трезвость, любым способом. Я еще раз говорю, я вот выступал в Новом Уренгое, мэр города пригласил. Ну, я эту лекцию прочитал, а потом говорю, ну ладно, говорю, ладно, сухой закон, это бог с ним. Ну вот сидит, говорю, мэр города сидит. Ну что ему стоит? Взять циркуль. Вокруг каждой школы 500 метров, детского сада 500 метров, лечебного учреждения 500 метров и вокруг спортивного учреждения 500 метров обвести и сказать, это зоны трезвости. В этих зонах мы запрещаем продажу алкоголя и табака, чтобы дети не видели. Запрещаем рекламу всякую, кстати, запретили там всякую рекламу, и запрещаем в этих зонах торговлю. Так нету в Новом Уренгое ни одного места, где можно торговать. Я говорю, ну так и прекрасно. Есть городская свалка. За городской свалкой выделите место, гадюшник. Там продавайте алкоголь и табак. Как кто не может, ну пусть туда идут, за свалку. Но все же будут видеть, он дурак пошел одурманиваться. То есть люди пальцем будут на них показывать. От детей-то мы эту же отраву уберем. Вот вам и пожалуйста, одно из решений. Ну как это сделали в той же Швеции, понимаете? Там ведь нет сухого закона, как в Египте. К сожалению, нет. Потому что у них лазейка остается. Все-таки алкоголь же остается в обществе. Вроде как присутствует. Давайте, говорю, хотя бы так поступим. Как зал, давай овацию, как давай зал хлопать, так сказать, давайте, мол, сделаем. Ну что же это? Это же в силах любого мэра взять и сделать. Меня вот пригласили здесь Институт текстильной промышленности имени Косыгина. У меня курсы прошла одна преподаватель этого института и говорит, Владимир Георгиевич, я вам втихаря свои 2 часа, студенты 2-го курса, дам вы им лекцию про алкоголь, прочитайте. Я говорю, да ладно, приехал и вместо ее лекции по математике. Я им про алкоголь прочитал. 81 человек был на лекции. Ну, московская молодежь есть мостовская молодежь. То есть это не сибирская молодежь, которая по-другому все это, естественно, воспринимает. И тем не менее, они все похлопали, тра-та-та, все, разошлись. В этот же день на нее капнули. Капнули на нее, что она нарушила, так сказать, и провела какую-то подпольную лекцию, та-да-да-да-да-да. И она тогда, чтобы себя обезопасить, она пришла на следующий день и сказала, я попрошу всех, напишите отзывы об этой лекции. Всех вот напишите. 81 отзыв. Один человек написал. Плевал я на все, я пил, и пить буду, и курил, и курить буду. А 80 человек написали, да это же просто информация, которую от нас просто скрывают. Она нам нужна, как воздух, эта информация. Огромное вам спасибо, нам вот такие-то бы лекции бы и читали, и т.т. И ее к ректору вызывают, она говорит, а вы почитайте, вот 80 отзывов. Ректор глаза на лоб вылез, но это ректор, который ректор. Он вокруг института циркулем обвел, вокруг института нет ларьков, которые торгуют пивом, водкой, сигаретами и так далее. Нету, вот от метро идешь, чисто сидит. Я такого культурного института не видел вообще нигде. Подхожу к институту, а там огромный щит висит, ректор-трезвенник у них, написано. На территории института категорически запрещено курение. Лицам мужского пола разрешено курить в 2 отведенных местах гадюшниках. Ввиду особой опасности курения для организма женщинам вообще курить запрещено. Ректор, администрация, тра-та-та. ходишь, чистота, порядок, не заплевано, ни окурков, ни дыма, ни спичек. Вы посмотрите, вся грязь в Москве от этих курильщиков и пьяниц, вся грязь от них, все захаркано, все это битое стекло и так далее. То есть стопроцентное, так сказать, идет от них. То есть вот эта культура. А я заехал в Уральский политехнический институт, где Ельцин учился. Я захожу в этот институт, на первом этаже сплошь пивные, сплошь, так сказать, дым коромыслом. Я зашел, у меня за голову схватился. На третий этаж захожу, в холле сидят студенты и в карты режутся. Ну, так сказать, все, приплыли, так сказать. Вот она, понимаете, вам антикультура. Пользуясь случаем, что здесь сидит молодежь, я бы хотел, чтобы вы меня обучили такой вопрос о телегонии. О телегонии? Да, ну хорошо, ладно. Я вообще очень часто выступаю в школах. И школьники записочки мне пишут вопросы. Ну, в процессе лекции пишут вопросики там и все. И вот в частности они часто задают такой вопрос, записочки. Значит, уважаемый профессор, как вы относитесь к сексу? К сексу. И записочка мне. А я эти записочки читаю. И вот я читаю, вот записочка, как вы, профессор, относитесь к сексу в зале. Хи-хи-хи-хи-хи. Ну-ка, что нам профессор про секс-то скажет? А я говорю, вы знаете, что такое секс? Вот две собаки под забором, это стопроцентный секс в чистом виде. И к человеческой любви, высшему проявлению человеческих чувств, этот секс собачий не имеет вообще никакого отношения. Силами, купленного мировым правительством, уничтожающим нашу молодежь телевидением и средствами массовой информации, у нас вся проблема взаимоотношений юных полов сведена вот к этому собачьему сексу. Сведена к собачьему сексу. У нас по телевизору выступает эта черная, знаете, это ханга. Про это. Она выступает программу про это. Вы понимаете? В результате вот этой пропаганды этого секса, так называемого собачьего, в результате разврата нашей молодежи, я вам расскажу, что получилось. У нас в Новосибирской области за 10 лет заболеваемость сифилисом выросла в 54 раза. А заболеваемость сифилисом среди подростков до 14 лет выросла в 600 с лишним раз. Вы представляете? А представляете, что такое заболеть сифилисом в 14 лет? Это все. Это конец. Это же вещь-то неизлечимая. Вы понимаете? Я разговаривал с главным венерологом области. Он говорит, при советской власти, если у нас случался раз в год случай заражения венерическими заболеваниями несовершеннолетнего, поднимали всю милицию, всех поднимали на ноги, пока не ловили и не сажали того, кто заразил и, так сказать, надругался. Мы, говорит, сейчас даже регистрировать не успеваем, это же идет страшный вал, а это есть пропаганда этого секса. Сейчас, кстати, идет пропаганда так называемого безопасного секса. Я хочу вот девчонок предупредить. Очень многих девушек и женщин вот этот безопасный секс просто привел к бесплодию. Бесплодие – это та же самая программа, понимаете? И еще один момент чрезвычайно важный. Вот эта пропаганда разврата и секса приводит к тому, что оказывается при растлении, то есть при первом половом, так сказать, близости, закладывается вся генетика будущих поколений. И если это пьяный, если это не русский, если это какое-то понятие черти знает что, вот это все и будет. Это явление известно. Известно в животном мире, телегония собак. Не дай бог собака повяжется с непородистым кобелем, она все, она исключается из этого самого. Это все. Вот, кстати, показывали фильм, пьяный фильм с Евдокимовым. Помните, там у него сын негритенок. Как-то не валяй дурака, что ли, или что-то такое. Ну, в Америке, там Америка и все, и так далее. Вот вам, пожалуйста, пример телегонии. Ее мать с этим негром скрестилась. Дочка родилась нормально. А у дочки родился сын негр, так сказать, ну, грубо говоря. То есть даже вот здесь вот это все закладывает. Это страшные вещи. Об этом помалкивают, молчат, потому что идет, я еще раз говорю, идет страшный разврат нашей молодежи. А это ведь таинство. Браки совершаются на небесах, и это таинство, если сводится, так сказать, к собачьему сексу, это разрушает страшно и душу, и будущее, и потомство, и людей, и детей. Поэтому еще раз говорю, надо нам бороться. Вот недавно была телепередача, выступал парень из блока «Родина». Блока «Родина», он... Чуев, да. А против него вот это выступало... Арбатова, да. Она, да. Она аж визгом визжала, это Арбатова, понимаете? Чуев говорит против абортов, я, говорит, за чистоту нравов. Давайте вот что пропагандировать. Вот. А она говорит, нет, надо нам пропагандировать безопасный секс, я тоже этим самым. То есть она, пропагандируя разврат, вроде как тоже выступает против абортов. Но это ее 100-процентная позиция, это человек чуждый нашему миропониманию, понимаете? Но все телевидение захватили они. Да, ну, значит, надо думать, значит, нам надо свое альтернативное телевидение дома создавать. Недаром есть у нас и видеомагнитофоны, и возможность видеть то, что нам надо, и показывать детям то, что им надо. Приход, Москва. У нас на протяжении уже 3 лет действует школа трезвения. Вот. Мы в ваших своих как бы, беседах, своих задержках используем ваш материал. Поэтому я хотел вам высказать свою благодарность. Большое спасибо и храни вас Господь на том, что вы делаете для укрепления нашего общества, нашей Руси. А вопрос, наверное, такой у меня стоит. В этом году в Екатеринбурге на Тарские дни, а не в Екатеринбурге, а подпись Екатеринбургом, это Сева Меркушина, будет проходить 4-я встреча православных трезвенников. Угу. 3 года уже православные трезвенники встречаются на Тарские дни каждый год. Представлено много регионов, представлен Санкт-Петербург, представлена Москва. Представлен Хакасия, Абакан. Хакасия, Абакан, Мирусинска. А вопрос такой, планируете ли вы, вот ваша ассоциация, тоже принимать участие в встрече православных трезвенников? Обязательно, конечно. Мы, кстати, были инициаторами этой встречи. Наш член нашей ассоциации Бочинин Игорь, который сейчас рукоположился, он отец Игорь, он был просто Игорь, наш соратник, мы вместе начинали всю эту борьбу, он как раз и был инициатором этих всех встреч. Мы, именно наш союз борьбы за народную трезвость, стали инициаторами создания православных братств трезвости. Мы, именно наш союз, выпускает в Абакане газету «Трезвение». Кстати, ее обязательно надо по храмам распространять. Газета очень хорошая, по благословению архиерея Абаканского этого. Это вот мы издаем эти газеты, так что можно на них подписаться и распространять тоже. Эти газеты, там есть адрес внизу, куда можно написать и распространять эту информацию этих газет. Да. Я хочу сказать спасибо вам огромное, что вы так изумительно и убедительно это рассказываете. Мне очень хотелось иметь именно эту кассету, которую я много вас слышала, видела. И мне очень хотелось, чтобы все мои близкие и мои друзья услышали то, что я сегодня услышала здесь. Но я знаю, что мне будут, если мы будем смотреть это видео, будут заданы 2 вопроса, на которые ответы я не знаю. А мы иногда об этом говорим. Вот в 16 веке, в 17 веке нас уничтожать никто не хотел, вроде бы, да? Но уже у нас был сухой закон. Значит, что это вот нам как бы это свойственно, что это вот с нами... Всегда. А второй вопрос такой, что когда сейчас вот говорят, там, интеллигенция, элита, то, что элита это вот был 19 век, начало 20 века, и наши лучшие люди, допустим, царь, царская семья, аристократия, которая их окружала, они употребляли во время обеда и ужина, наверное, не те вина, которые теперь вот мы видим в магазинах, да? И никто из них не стал алкоголиками. Вот на эти 2 вопроса я бы своим детям... Отвечу я вам. Значит, отвечу. Ну, не будем говорить мы про царскую семью. Не будем говорить. Какая разница, какой употребляется коньяк там, высший, низший? В нем есть алкоголь, наркотический яд, который человека превращает в дурака. который у человека формирует зависимость, который человека ведет к деградации, не к развитию, а к деградации. Поэтому это вопрос, так сказать, риторический. Некоторые говорят, а вот у меня там дед какой-то пил-курил, 70 лет прожил или 90. Я и всегда отвечаю, науки, 100% наукой доказано, нет никаких сомнений, что если бы ваш дед не пил и не курил, он бы прожил 140 лет. Я хочу сказать, что не вижу ни одного аргумента в пользу сохранения алкоголя в жизни нашего общества. Ни одного. Все аргументы лживые от начала до конца. Просто нету. Нету. Я вот за все годы, я вот уже последние 15 лет не слышал ни одного нового вопроса по алкоголю. Вообще ни одного. То есть все вопросы я на них всегда отвечал. И вот я выступал, завтра будет, кстати, программа «Голос России». Ведет ее Жанна Бичевская. Она вот завтра понедельник, 10 и 17 мая, три понедельника, она записала со мной три передачи по 40 минут. Причем первую передачу она начала, я аж чуть не это самое. Она говорит, мне дали кассету с пленкой вот этого человека Владимира Георгиевича Жданова. Я кому эту пленку своим друзьям, знакомым не даю, все перестают пить. Это, говорит, какой-то феномен потрясающий. Владимир Георгиевич, где взять эту вашу пленку? Я говорю, ну, вы уж так не говорите, не все, естественно, пить, кто-то ведь смотрит и не бросает, то есть это не есть панацея, но если человек уже готов к этому внутренне, посмотрел, да, для него это вполне достаточно аргументов в пользу того, чтобы вести трезвый образ жизни, мало вести, что-то в этом направлении делать, хотя бы эту пленку переписать, в школу отнести, дать учителям, директору, старшеклассникам посмотреть, ну, хотя бы что-то сделать, понимаете, чтобы совесть-то свою, испоганенную алкоголем, культурно употребляемым как-то восстановить. Ну и вот эту вот телепередачу, радиопередачу она записывала, причем интересно, началась запись. Ну, у меня опыт-то огромный. Я говорю, 21 год я на эту тему, так сказать, выступаю, говорю. И она обычно вопрос-то задает, человек начинает бегать, мекать, она, стойте, подождите, там все. А тут на одном дыхании мы с ней говорим полтора часа. Говорили, говорили, о, ура, ура, потом она сама запнулась. Эй, подожди, говорит, выключи, выключил. Так, сейчас соберу свой. Отмотай назад, я вот с этой точки, ну, там, на пленке, запись была. Тот отматывает, а ничего не записалось. Мы полтора часа ля-лякали, а машина-то не работала. Сидит там дяденька такой, кнопочку какую-то забыл нажать, и все. Полтора часа прошло, а на три часа всего студию взяли, понимаете? Это же деньги большие, там за это все платят. Она аж это сам, господи, говорит, о, бесы где, говорит, достали даже. Ну, говорит, вызвали там своего человека, он там все наладил, и мы тут уже вот эти две передачи записали. И я говорю, вот я за последние годы не слышал ни одного нового вопроса. И как-то я говорю на лекции, я говорю, если кто-то мне задаст вопрос, который я не слышал и не знаю на эту тему, то я вот там книгу Углова подарю. И тут один раз. А вы, говорит, знаете, как раньше проверяли качество французского коньяка? Я говорю, нет, не знаю. А как, спрашиваю? А вот, говорит, как. Брали коньяк, вот столовую ложку, и брали у собаки однодневные щенята. И каждому щенку выпаивали по столовой ложке коньяка. И засекали время, за сколько щенок подохнет. Если щенок подыхает в течение часа, это коньячный напиток низкого качества. Если щенок 3 часа живет после этого и подыхает, 3 звездочки. 5 часов, 5 звездочек. Если больше 5, то это уже коньяк. Но больше 10 часов ни один щенок не живет, все сдохнут. То есть сдохнут все. Ну, разное время они какое-то на плаву держатся, потом подыхают. Вот, говорит, так проверяют качество французского коньяка. Я говорю, ну вот вам книжка моя, ладно, буду теперь ответы на этот вопрос ваш знать. Я говорю, вот академик Углов. Ему 100 лет будет, вот в октябре месяце. Он работает на 4 работах. На 4 работах человек, и он же работает, делает операции, пишет книги, он редактор журнала «Хирургия», руководит общественным движением «Трезвая Россия», то есть это человек 100 лет. Его вот недавно наградили орденом святого Андрея Первозванного, приезжал в Москву, и ведь нигде об этом не показали. Показывали вот фильм про него «Ген долголетия». И Углов, 99 лет, операцию сделал, руки помыл, вышел, сел за Волгу, едет по Санкт-Петербургу, сам на Волге, 99 лет, едет на дачу, приезжает на дачу, достает лопату, очистил снег, загнал машину, затопил баню, попарился по-сибирски, он сибиряк. Вышел, облился водой ледяной, все, так сказать, сел и говорит, трезвость – норма жизни. И тут же показывают директора института геронтологии, человека антирусского, который говорит, да ну, вроде Углов не прав, надо выпивать потихоньку, так сказать, это ничему не повредит. Опять Углов говорит, трезвость – это норма, это спасение нашего народа. И опять эта сволочь, да ну, что там это, выпить это, я сам пью и так далее. Ну, по нему и видно, что он пьет, то есть тут уже, как говорится, его умственные способности, они и проявились. И я вам хочу сказать, если вы с кем-то на эту тему будете разговаривать, не спорьте ни с кем, не спорьте. Не спорьте. Если человек, вы видите, он в штыки, вы отойдите, вы найдите того, который вас поймет. Ну что лоб разбивать? Ну что лоб разбивать, если у него мозги, так сказать, отравлены алкоголем? Если он порочный человек и ищет оправдание своему пороку, он его найдет. Он найдет всегда оправдание пороку. Он всегда найдет еще более порочного, который там... А он вроде меньше Ельцина пил, понять, а Ельцин президент, ну вот, и, как говорится, и все. Что бы тут? Поэтому я говорю, с близкими родными не спорьте. Но у вас среди родных и близких наверняка появятся люди, которых эта информация за сердце возьмет. Вот с этими надо работать. Молодым очень, очень многим. Кстати, вот эта вот информация у нас есть на CD-ROM-е, на диске. И вот тоже феномен потрясающий. Начинают дети, 11-10 класс, друг другом, компьютером обмениваться этой информацией. Вот на, почитай, на, посмотри, у меня вот то все. То есть, если мы наладим вот это вот такое, это фактически мы сейчас что делаем? Я специально остался на 2 дня в Москве. Мы альтернативное телевидение делаем, понимаете? Вот эти пленки, это будет альтернативно. По телевизору одно, а вы послушайте, что действительно люди-то говорят, а потом уже примите все это к сведению и сами решайте, что вам делать и как. А вот специально у вас есть передача по табаку? По табаку, да, есть. Там вот у меня в одной из кассет есть. Я даже вот сейчас меня в ПТУ пригласили. Вот 29-го я в ПТУ в одном выступал. Одни мальчишки. ПТУ такое, автомеханики, все. И у них тоже там пленки эти гуляли, во всех группах показывали, и все, все, все. Ну и они меня пригласили. Вот, Владимир Георгиевич, перейдите, расскажите, хотят. Ну, я им пришел, рассказал там и про табак, про все. А потом задержалось человек 8 мальчишек. И говорят, Владимир Георгиевич, а мы вот по вашей методике курить перестали. То есть вот мы перестали и теперь не курим, нам хорошо, спортом занимаемся и будет все нормально. Я говорю, ну и слава Богу. Я не знаю, у вас, Сергей Евгеньевич, есть эта кассета, где там с табаком, в принципе. Но вот... Нет, ну ее можно сюда дописать как-то, да. Я думаю, что, конечно, все, что здесь мы сейчас наговорили, оно, конечно, все на кассету не войдет, это очень много. Но какие-то вот куски будут выбраны, и какая-то пленка такого, пропагандистский материал будет смонтирован. Мы в свое время тоже в Абакане, я 3 дня ходил в Абакане, записывал телепередачи на профессиональное телевидение, они нас пригласили по требованию людей. И эти передачи назывались так, пить можно всем, но знать лишь только. А вот что нужно знать, прежде чем пить, послушайте профессора Жданова. Ну, помните этот Расула Гамзатова, пить можно всем, но знать, когда, за что, да, с кем, да сколько. Да. А я вот, я говорю, можно, но вы послушайте, а потом решайте уже с открытыми картами, как говорится, пить вам или не пить. И вот мы 3 дня там записывали эту телепередачу. Хорошо парень на любительскую камеру рядом снимал. Все стерлось, все никуда, ничего, не все пропало, вся информация. Я говорю, я 3 дня ходил, говорил, и на этом все закончилось. Но эта кассетка тоже, вот я говорю, вот в таких разных вариантах она есть. Ну, на кого-то одно действует, на кого-то другое. На кого-то вот это вот с крысами пример, просто уже рот разинул, так сказать. Дураком-то никто же не хочет быть, правда? Вот все вот это ерунда, а вот это вот на меня. А у кого-то мозги разрушаются, он вдруг понял, что они ведь совсем не лишние, эти мозги-то, они в голове-то ведь ни к чему, да. Ну ладно, еще раз вам спасибо большое за внимание. Я вас уж утомил.